Глава вторая. Юноша с украденными глазами. Первая. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 19 ноября по лунному календарю. «Что скажешь? Похож на тыгуна». Слуга взял поводье коня правой рукой, а другую приложил ко рту и выдохнул на нее белым паром. «Почему вы продолжаете спрашивать меня об этом? Если кто-то считает, что вы не похожи на великого принца, разве это делает ваше высочество меньшим тегуном?» «Не важно, что я и есть великий принц. Важно, чтобы я был похож на него». Опять эти странные замечания. Слуга сморщил покрасневший нос и вцепился в поводья обеими руками. Когда Лион выбрал лучшего жеребца и настоял на том, чтобы доехать до окраины города, пока все вокруг не растаяло, ему ничего не оставалось, кроме как сесть на первую попавшуюся лошадь и последовать за принцем. Снег, выпавший за ночь, все еще лип к земле и замерзал ледяной коркой, так что поездка представлялась ему весьма опасной. Но этого было совершенно недостаточно, чтобы остановить упрямого принца. Слуга с удивлением смотрел на едущего впереди Лиона. Было непривычно видеть его наряженным на таком холодном ветру. «Надо было ехать, когда растает снег. Если похитители за это время подчистят все, что могло бы дать нам подсказку, быть беде». «А разве вы не говорили, что не нашли тут ничего особенного вчера?» «Я так сказал?» «Ах, ну конечно. Именно поэтому мы и пришли сюда еще раз. Вдруг кто-нибудь вернулся на место преступления. Тогда разве не лучше, если мы будем не одни?» «Ты так думаешь? Ах да, мы едем одни, потому что шансы все-таки невелики. Мы просто перепроверим все в последний раз. Не стоит ради этого нагружать людей. Я сам все доведу до конца. Вот такой уж я идеальный». И что он только задумал? Неужели принц так разоделся ради того, чтобы отправиться на место преступления? «Нет, нас двоих недостаточно. Надо было идти с вереницей слуг и спереди, и сзади». Лион покачал головой и пробормотал себе под нос. «Выглядело бы лучше». Прислуга тоже мотнул головой, но едва не защелкал языком вслух в осуждении. «Я кое-что хочу у вас спросить о произошедшем с астрономом. О чиновнике Ха? У него не было никаких странных надписей на теле. Говорят, что нет, надписи были только на одежде. Да и они, к счастью, не кажутся слишком уж гневными. Но я не могу понять, кто из рода Хон может иметь такую тягу к власти. Может, это пережитки старой династии, клан Хон? Странно, что они вообще решили упомянуть собственную фамилию. Может, это что-то вроде чужого заговора против их семьи? Ваше высочество, разве вы сами ранее не говорили, что в мире гораздо больше личных мелких стычек, чем грандиозных заговоров? Даже само основание государства Чосон началось с разного рода мелких событий, вроде чьей-то жадности до денег или запретной любви. И сейчас тоже. Неужели причиной произошедшего не могла стать жаждущая ласки женщина, как вы и предполагали? Я уже много лет живу на этом свете, но только недавно впервые встретил такого красивого человека. И флёр вокруг ситуации такой загадочный. А еще, возможно, поначалу это действительно никак не было связано с женщинами, а потом вдруг стало иначе. Если принять во внимание внешность господина Ха, эта версия не кажется такой уж притянутой за уши. Лион внезапно натянул поводья и остановил коня, а затем медленно повернулся и посмотрел на прислугу. Пристально глядя на него в полной тишине, он серьезным голосом спросил: «Ты только что сказал, что впервые в жизни встретил такого красавца?» «Что? Ну да, сказал, но...» «Не стоит при мне так выражаться. Нигде мне еще не говорили, что кому-то моя внешность не нравится». Мужчина растерялся. Ему подумалось, что он оказался в весьма несчастном положении, вынужденный прислуживать этому сумасшедшему. «Прошу, простите меня, ваше высочество. Я обязательно раздобуду для вас хорошее зеркало. Но найти такое довольно сложно, поэтому даже не знаю, получится ли». Принц усмехнулся простоте его ответа и снова погнал лошадь. Слуга тоже улыбнулся и последовал за ним. «Ваше высочество, поверьте мне, «До тех пор, пока я не встретил предсказателя, вы были красивейшим молодым человеком, которого я когда-либо видел. Честно вам говорю». «Ладно, ладно, как скажешь. Я, кстати, тоже так думал». «Вы тоже были уверены, что я самый красивый мужчина, пока не встретили чиновника Ха?» «Нет. Я тоже предполагал, что вся ситуация как-то связана с женщиной». Слуга рьяно закивал, смотря в затылок принцу. «Да, наверное, вы правы». Лион категорично покачал головой и с особой убежденностью подвигал указательным пальцем из стороны в сторону в жесте несогласия. «Мне нравилась эта мысль только до тех пор, пока я не увидел эти иероглифы, пока не узнал, насколько скрупулезен их план». И сам план, и идея о том, что символы могли быть оставлены еще и где-то на теле, появились в голове принца. А может, он обо всем смог догадаться просто потому, что это Лион. Он ведь и сам изредка проявлял признаки того, что может быть опасен. В конце концов, человек видит мир и делает выводы о нем, сугубо исходя из своих знаний. Слуга тоже делал выводы, исходя из того, что ему известно. «Разве эти иероглифы не складываются в имя? Женское?» Лион громко расхохотался, да так сильно, что лицо прислуги покраснело. «Как вообще можно было подумать, что это женское имя? Даже если предположить, что это действительно так, зачем она написала свое имя на чужой одежде? Потому что она не знает, что еще написать. Такие невежественные люди, как мы, не знают никаких иероглифов, кроме тех, что составляют наши имена. А многие даже их написать не в состоянии. Может, это был единственный для нее способ заявить о себе. Написать свое имя, потому что других иероглифов не знаешь. Это настолько нелепо, что и сказать нечего. Тот, кто учился писать с раннего возраста, не сможет нас понять, ведь для него это вошло в привычку. Но вспомните дни, когда вы еще не выучили нужные иероглифы и писали свое имя везде, где только можно. Хм, не припомню такого. Я вышел из утробы матери, уже выучив тысячесловие. Мнемонический текст для заучивания тысячи иероглифов широко использовался для обучения грамоте мальчиков высших сословий. Возможно, в только что озвученной шутке была доля правды. Ему всего 20 лет, но на свете уже нет ничего, в чем принц бы не преуспел. Поэзия, каллиграфия, живопись. У него получалось все, что удивительно даже по меркам Тегуна. Слуга и без того считал все эти способности невероятными. К тому же, чья у Лиона наследственность? Не того Ливана, который, по слухам, прочитал все книги на свете. Вероятно, он настолько полон знаниями, что смог передать их детям. Потому то, что слуга решил подыграть принцу, не совсем уж чистое подхалимство. Ах да, тогда вам никогда не понять. Тем более, разве девушку могут звать Чханги? Обычно женщин называют Сунсим, Акбун, Чангым, Инсон, Чхахи или как-то так. Еще страннее, чем назвать ее Данхо. Ох, я забыл об этом. У девушки действительно не может быть такого имени. В женских именах редко используется иероглиф Чхон со значением «небо». Чаще «тысяча» или «речка». И зачем ей ради этого использовать такую дорогую красную киноварь вместо обычных чернил? Слуга ненадолго задумался, прежде чем ответить. И то верно. Я был неправ. Настолько очаровался внешностью чиновника Ха, что в голову пришла такая нелепая идея. Но это была неплохая мысль. Как такое лицо с женщинами не ассоциировать? Лион остановил коня. Разговор ни к чему особенному не привел, но, сосредоточившись на нем, двое прибыли в нужное место раньше, чем сами того ожидали. Хотя предчувствие у него было плохим. В доме, куда предположительно вошла девушка, не ощущалось человеческого присутствия. Принц нервно оглядывался по сторонам, то и дело поправляя свой наряд и лошадиную упряжь. «Вы кого-то ищете?» Тот не ответил, а только пробормотал себе под нос. «Все-таки надо было прийти в полном сопровождении. Слуге показалось, что он ослышался. Обычно стоит только заикнуться о свите, как принц начинал злиться. Да и на улице людей совсем не было. Зачем ему слуги?» «Мне жаль, ваше высочество. В следующий раз созовем вам свиту». «Не стоит. Попроси хозяина сюда». Мужчина оглядел дом, мотая головой из стороны в сторону. «Вы об этом доме?» — переспросил он. Принц кивнул. «Он же явно пуст. Какого хозяина вы хотите позвать?» «Нет, не может быть такого. А, это дверь. Кажется, вчера она была открыта настежь. Нет, она точно была открыта, а сейчас разве не заперта? Там точно кто-то есть. Должна быть. Если все действительно так, как вы говорите, тогда этот дом довольно подозрительный. Давайте спешимся и тихонько посмотрим». «Что? Ну уж нет, я не слезу с коня». Он приложил немало усилий для того, чтобы выглядеть как настоящий тыгун на этом скакуне, начиная с выбора седла и заканчивая украшением гривы. Спешится? Да его коню даже копыта доблеско начистили. Слуга первым спрыгнул с лошади. «Сейчас не время упрямиться, ваше высочество. Спешивайтесь». «Не хочу. Как только сойду с лошади, мой статус тоже пойдет ко дну». «Прекратите нести такую околесицу. Почему тогда мой статус не повысился, когда я сел на коня?» Принц откашлялся. «Давай без этой ерунды. Позови хозяина». Лион, придав надлежащий вид даже складкам на своей одежде, величественно расправил плечи и принялся изо всех сил притворяться великим принцем. Затем он взглядом послал прислугу выполнять приказ. Тот напряг все лицевые мышцы, умоляя тыгуна передумать. Но это не помогло. Тогда он посмотрел на небо и использовал лицо уже для того, чтобы выразить небесам глубокую горечь по поводу своего положения. Но и те оставались безмолвными. «Никаких тебе молний». «Эй, есть тут хозяин? Выходи!» — крикнул слуга и тут же опустил голову. Неизвестно, как там оно будет, но он очень надеялся, что в ближайшем будущем Ван наконец вызовет принца и отругает его, на чем свет стоит. К счастью, в доме так и не появилось никаких признаков жизни. Лицо прислуги прояснилось, а принца, наоборот, заметно помрачнело из-за раздумий. «Никого нет? Покажись же!» Нарочито громко, но уже с облегчением позвал слуга. И снова тишина, только шум ветра. В нетерпении Лион прямо на коне вошел во двор. «Неужели внутри и правда никого?» «Девушка! Девушка, вы дома?» «Девушка? А это что еще за новость?» «Нет, прежде всего нужно разобраться с другим. Ваше высочество, вы не можете заезжать на лошади в чужой двор, каким бы скромным или пустым он ни был. Это неподобающее для тыгуна поведение. Ты называешь это двором? Разве ты видишь здесь забор и ворота?» Слуга неуверенно махнул рукой в сторону остатков ветвей кустарника. «Хочешь сказать, это и есть забор?» «Видимо». Все еще восседавший на коне Лион впал в раздумья. Перед ним стоял выбор – снова показаться неотесанным хамом в глазах девушки или немного потерять в статусе из-за внешнего вида. В конце концов, он выбрал последнее. «Я не могу показаться таким грубияном дважды», – спешившись, обессилевшим голосом сказал тыгун. Теперь прислуга спросила о менее срочном. «Но какую такую девушку вы ищете? Вы видели кого-то, кто мог быть похитительницей? Так в деле все-таки замешаны женщины. Она никак не связана с произошедшим. Тогда зачем вы ищете того, кто не имеет никакого отношения к делу?» Принц, будто с самого начала планировал спешиваться, невозмутимо открыл дверь и заглянул внутрь. Благодаря усердной работе Кёнджудэк в доме все было аккуратно прибрано. Но для Лиона, не привыкшего к настолько старым домам, место выглядело совсем нетронутым и даже заброшенным. Но она явно собиралась зайти сюда. Слуга остановил его, чтобы тот не споткнулся, и задал вопрос. «То есть вчера, когда вы приехали в эту деревню, вы видели, как в этот дом входит девушка?» «А, ну, вроде того». Невнятно ответил Лион, закрывая дверь. «Ага, незамужняя женщина заходит в этот дом. Очень подозрительно. Вот почему вы решили сюда вернуться. А я и не знал. Я ведь говорил, что она не имеет отношения к делу». «Что? Но учитывая обстоятельства... Что ж, если вы собственными глазами ее видели, и у вас не возникло никаких подозрений, значит, на то есть причина. А что за... Потому что она красивая». «Да, краси...» «Подождите-ка, что? Вне подозрений, потому что красивая? И все?» «А что, нужны еще причины?» «Сказал же красавица, а красивые девушки плохих вещей не делают». Что за нелепая логика, когда известно, что 9 из 10 женщин при Чосонском дворе были забиты камнями до смерти? Хотя вокруг никого и не было, слуга огляделся по сторонам. Не слышит ли их кто? Потом ответил. «Все женщины, разрушавшие страну, были красавицами. Так в этом виновата не женская красота, а мужская глупость. Мужская глупость — думать, что красивые женщины добрые. Тьфу ты! Боже, да помолчи ты!» Лион спешно схватил поводья. Лошади мешали новые подковы, поэтому она продолжала бить копытами, поднимая в воздух снег и грязь. И только тогда принц обратил внимание. На выпавшем за ночь белом снегу не было ничего, кроме отпечатков их обуви и лошадиных копыт. Он перевел взгляд вдаль. Нигде не было видно человеческих следов. В дом никто не приходил со вчерашнего снегопада, и девушки здесь тоже не было. «Пойдем отсюда», — сказал он абсолютно мертвым голосом. Принц оседлал лошадь. Слуга спросил, тоже взбираясь на коня. «Вы уверены, что нам не нужно осмотреться еще где-нибудь?» «Не нужно». Он ехал впереди, склонив голову и сильно ссутулив плечи. Его почти было жалко. Мужчина мягко, пытаясь его утешить, сказал: «А где тот дом, в котором был господин Ха? Не разговаривай со мной». «Понял». Слуга последовал за ним, плотно сжав губы. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 20 ноября по лунному календарю. «Она все еще там сидит?» — спросил художник, только что вошедший в мастерскую, у того, что пришел туда первым. Он увидел Хон Чханги, сидящую перед чистым листом бумаги, уже второй день в одной и той же позе. Ее рука, державшая кисть, теперь беспомощно лежала рядом. В мастерскую вошел еще один мужчина. Он тоже отметил ее состояние и задал тот же вопрос. «На этот раз ее, кажется, и правда занесло. Надо бы поговорить с господином-наставником и как-то остановить ее». «Я говорила ему об этом рано утром, но он все равно велел не вмешиваться», — сказала Кён Джудек, подслушавшая их разговор, пока заходила в комнату. Она пришла, чтобы заменить жаровню, которую принесла сюда вчера вечером. За ней следом служанка занесла в мастерскую фарфоровую миску и молча удалилась. «Наставник так сказал, правда? Она сидит так уже второй день, а он велит не мешать? О чем учитель вообще думает?» «А кто знает? Он сказал, а я ничего не могу с этим поделать». Экономка убрала вчерашнюю жаровню и поставила на ее место новую, а затем помешала угли, чтобы пламя внутри разгорелось сильнее. Взяв тарелку, которую оставила служанка, она поднесла ее ко рту девушки. «Художница Хон, прошу, выпей хотя бы это». Это была вода с медом, точнее, мед с водой, ведь его было явно больше. Единственное, что мог разрешить Чхве Ван Хо. Но и ради чаши, насильно приставленной к ее лицу, Чханги не стала раскрывать рот. Ее волосы прилипли к вспотевшему лбу. «Откуда этот холодный пот? Художница Хон?» Джудек в спешке поставила миску на пол и схватила Чханги за плечи. Ее губы были бледными, а глаза пустыми. «Кён Джудек». Едва увидев экономку, девушка без сил свалилась рядом. Кён подхватила ее и прижала к груди. «Хон! Боже мой, ты вся горишь! Хон, очнись! Хон!» Женщина попыталась вынуть из ее руки уже высохшую кисть, но хватка художницы стала только крепче, хотя она сама постепенно теряла сознание. «Ах, да не отберу я ее! Просто расслабь запястье!» И ее рука действительно ослабла. «Боже, я так и знала! Кашу позавчера почти не ела, так еще и убежала с невысушенными волосами. Конечно, ты заболела!» Она грубо подхватила Чханги, все еще державшую кисть, и встала, устроив девушку на спине. Кён по очереди посмотрела на художников в комнате и произнесла: «Эх вы, почкуны!» Художники, которых пристыдили зазря, заикаясь, возмутились. «Зачем вы так обобщаете? Почкуны-то почкуны, но ведь не такие, как она. Вы все в одной художественной группе. Так что же в вас разного?» «Ну, если объяснять простым языком, то она тот, кто боится чистого листа, а мы — те, кто боится, когда чистых листов нет». «И это простой язык?» «А что непонятного?» «Ну, если еще проще, то мы горе-луковые, потому что у нас нет таланта, а она горе-луковая, потому что у нее таланта хоть отбавляй. Теперь ясно?» «Что еще расскажешь? Чем выставлять себя еще большим бездарем, лучше убирайся с дороги». Она выругалась и с пинка открыла дверь мастерской. Прямо за ней стоял Чхве Ван Хо. «И вы, господин наставник, тоже уйдите». Остерегаясь силы голоса Кён, мужчина отступил. Он смотрел на проходящую мимо него экономку с Чханги на спине, пока художники перешептывались. «Почему она назвала меня бездарем? Разве я как-то странно объяснил?» «Нет, все правильно, лучше и не придумаешь». Тогда они обратились к наставнику, стоящему за дверью. «Учитель, почему Джудек на нас так разозлилась?» «Нечего болтать такие странности». Уклончивый ответ Чхве еще более распалил спросившего. «А при чем тут мои слова? Все вообще началось с того, что вы, учитель, пренебрегли девицей Хон». Все вздохнули в унисон, будто так и было запланировано. Способности Кён Джудек в готовке были так же прекрасны, как и ее голос. Когда она сердилась на кого-то из группы, количество закусок уменьшалось пропорционально силе ее гнева. Вчера их было уже вдвое меньше, чем обычно. Судя по тому, как женщина злилась сейчас, был риск питаться в ближайшее время только соевым соусом. На их глазах назревала настоящая катастрофа. Вот-вот она действительно начнется. «Тетушка, мама Дари!» Когда старушка увидела вбежавшего на кухню Мансу, она широко улыбнулась и кивнула. Затем она тронула пол в жесте, просившем немного подождать. Хотя мать Дари плохо слышала и толком не могла разговаривать, по выражению лица мальчика она поняла, что Харам благополучно закончил есть. Движения женщины были отточенными. Она взяла чашу с лекарством, оставленную рядом с печью, чтобы та не остыла, поставила на деревянный поднос и передала в руки Мансу. Затем мать Дари медленно подвигала рукой, повернув ее тыльной стороной вверх. «Идти медленнее и не торопиться? Хорошо, тетушка». Мальчик подхватил миску и поспешил к раму, продолжая что-то гудеть себе под нос. Толкнул дверь. В другом конце огромной комнаты все еще стоял обеденный столик, но чиновника за ним не было. Из-за событий минувших дней сердце Мансу на мгновение сжалось, но на этот раз ему удалось найти Рама довольно быстро. Он не исчез, просто немного переместился. Юноша открыл окно и сидел на его подоконнике. Его красные глаза всматривались в далекое небо, а длинных кистей касался ветер. «Господин, ветер холодный, вы еще не до конца выздоровели». «Я тепло одет». На плечи Рама была накинута меховая мантия. Одежда его была растрепана, длинные волосы выпали из распущенного пучка, а в глазах читалась безмятежность. Настолько он был спокоен. Это сильно отличалось от его обычного облика. Мансу отдал лекарство юноше и бодро сказал: «Тогда давайте недолго». Мальчик забрал пустую чашу, которую Харам выпил одним глотком, и поставил ее на пол. Улегшись туда же, он вытянулся и начал возить ногами и руками, словно лягушка, катаясь из стороны в сторону. «Ах, как же хорошо! Просто здоровски! Как же не хочется возвращаться во дворец!» Как бы сам с собой, но достаточно громким голосом говорил Мансу, не забывая поглядывать на реакцию юноши. «Если мы останемся здесь, то и господину будет гораздо спокойнее. Во дворце вечно всякие распри, он живет в постоянном напряжении». «Большую часть материалов, которые я исследую, нельзя выносить за пределы дворца». Парнишка внезапно сел. Его щеки надулись, из-за чего он выглядел капризным. «Ну и что? Дома вы прямо-таки похорошели, не то что во дворце. И лицо у вас смягчилось». «Бесполезно говорить мне об этом. Я все равно понятия не имею, как выгляжу. Но, кстати говоря, в ту ночь...» Лицо Мансу скукожилось от напряжения. «Хочешь сказать, я внезапно ушел вслед за нищенкой?» «Нет, не то чтобы прямо за ней. Вы просто ушли в ту же сторону». «Самостоятельно? Без трости?» «О, точно! Ваша трость же осталась во дворце. И тот мешок с вещами тоже. Я тогда...» «Почему ты вечно увиливаешь, когда я задаю вопрос? В прошлый раз ты тоже сказал, что пошел за лекарством для меня и убежал». «Когда это я убегал? Возвращаясь к теме, там было слишком темно, поэтому я ничего не ви...» «Мансу». Он посмотрел на Рама, сидевшего у окна. Тот, в свою очередь, повернул голову и взглянул точно на Мансу красными глазами. И даже это было не так жутко, как видеть его исчезающий в ночи затылок. «Самостоятельно, вы ушли сами, даже без трости». Рам повернулся в сторону, откуда дул ветер. Ему вспомнилась ночь зимнего солнцестояния до провала в памяти. Он тогда столкнулся с нищей женщиной и упал. До этого момента не случалось ровным счетом никаких странностей. Но сразу после у него мучительно заболела голова. Рам вспомнил ощущение холодной земли на ладонях. Вспомнил, как хватался за голову, и все. Совершенно никаких воспоминаний о следующих двух днях. Они исчезли, будто кто-то их вырезал и избавился от них. По словам Мансу, в это время он самостоятельно куда-то отправился. «А!» Юноша вдруг встал. Где-то в ходе размышлений к нему вернулось еще одно воспоминание о том, как он сидит в каком-то незнакомом месте. Рам вспомнил, что наступить ему было некуда, значит, это происходило где-то в воздухе. Что же это было? Качели? Нет, для качелей место, где он сидел, было слишком устойчивым и совсем не раскачивалось. Ему вспомнилось еще кое-что. Как только он очнулся, его тут же шатнуло и... он упал. Упал? Ну куда? На землю? Нет. То, во что Рам впечатался, было не таким твердым. К тому же тело осталось целым и невредимым, так что он вряд ли падал на землю. Тогда это был сток сена? Компостная куча или... Харам порылся в голове, но воспоминания прерывались именно здесь. Следующее, что он помнил, как проснулся в незнакомом месте. Что же произошло в это время? Он медленно пошел, собирая волосы на затылке. Затем безошибочно миновал стол, остановился перед ширмой и посмотрел на мальчика. Зачесанные пряди завязал в пучок. «Мансу, готовься к выходу». Тот вскочил на ноги от удивления. «Что? Вы уже собираетесь во дворец? Разве вы не хотели отдохнуть здесь, пока окончательно не поправитесь?» «Я хочу проверить путь от места, где я упал, до той деревушки». «Это недопустимо! Вы ведь еще не...» «Я в порядке». «Хорошо, но это все равно опасно. Мы ведь не знаем, было это похищение или что-то другое. И этот ненормальный тыгун, его странное высочество, велел некоторое время побыть осторожными. А, Дари же скоро вернется. Тогда и пойдем, хорошо?» «Мансу, прекрати эту болтовню и достань-ка мне новые ботинки». От строгих ноток в голосе Рама мальчишка потерял все силы для уговоров. У него не было другого выбора, кроме как поплестись к шкафу, где лежала обувь. «Хорошо, если вы так настаиваете. Но какая же потеря эти ваши старые туфли? Они были такими красивыми!» Харам поймал мантию, соскользнувшую с плеч, прежде чем она упала на землю, и посмотрел на небо за открытым окном. Это был не первый раз, когда несколько дней выпадали из его памяти. Однажды такое уже случалось, когда он был гораздо младше, чем сейчас. Это было зимнее солнцестояние. Рам был с отцом, когда потерял сознание. И сразу после того, как он пришел в себя, вынесли похоронные носилки его отца. В тот давний день Харам вышел на улицу в попытке найти его, еще не совсем понимая, что происходит. Он слышал плач матери. «Не подходи ко мне! Кто-нибудь, пожалуйста, уберите моего ребенка подальше отсюда! Отойди от нас! С глаз моих долой!» «Госпожа, успокойтесь!» «Ах, господин Мэн, хорошо, что вы здесь! Где наш сын, которого вы забрали тогда? Где же он теперь? Зачем вы его подменили? Это не мой сын! Это Такэби! Ему нельзя проводить похороны отца! Нельзя! Господин Мэн, пожалуйста, верните мне нашего сына, умоляю!» Может, если бы он мог увидеть глаза матери, ее слова прозвучали бы менее резко. Если бы он мог увидеть ее лицо, ее речь показалась бы ему менее жестокой. «Рам! Рамушка! Рам!» Мать отчаянно звала Рама, пока его глаза не перестали видеть и не окрасились в красный цвет. Он хотел ответить «Мама, я здесь! Это Рам! Не Такаби, а Рам!» Но не мог. У него не получалось вымолвить ни слова матери, пока она ревела навзрыд и что-то причитала. Раньше у нее всегда было полное любви, радостное выражение лица, поэтому он не мог представить ее в таком состоянии. «Рам, узнаешь голос старичка?» Это был голос, отягощенный чувствами вины и жалости, но в то же время от чего-то ласковый. Он взял Харама за руку и вытянул его из мира, где все утопало в мамином голосе. Его руку с тех пор, как глаза стали красными, не держал никто, кроме отца. Именно благодаря теплу чужой руки, а не голосу, он вспомнил. «Да, узнаю, господин Мэн. Почему бы тебе не пойти со мной? Куда?» «В Ханян, место, где украли твои глаза. Будем жить там». Юноша стал трясти головой, будто пытаясь отмахнуться от криков из воспоминаний. Живописные деревья и трава, белые облака на голубом небосклоне. Все это стерлось из памяти вместе с любящим лицом матери. Харам снова посмотрел на небо за окном. Почему его глаза не могут видеть? Почему он не может посмотреть на мир людей? В полностью красном мире, который виден ему, нет совсем ничего. Только алые небеса без единого облака. Он опустил веки. Было бы лучше, если бы, когда он открывал глаза, вокруг было так же темно, как с закрытыми глазами. Если бы он с самого начала не знал, каким прекрасным было это голубое небо, возможно, он скучал бы по нему меньше. Может, тогда эти алые небеса не ощущались бы как проклятие. Второе. Слуга согнул три пальца, а затем добавил к ним еще один. Вскоре все пять пальцев были сложены. Эх, снова. Пробормотав это себе под нос, он опять выпрямил один палец. Лион, лежавший с ним на одеяле, тут же сел. Тогда же слуга вытянул и второй палец. Принц, кипя от ярости, беспомощно рухнул на одеяло. Снова встал, и снова палец слуги оказался разогнутым. Обычно люди быстрее падают и медленнее поднимаются, но Лион все делал наоборот. «Чем дольше об этом думаю, тем дурнее. Только и сделала, что наврала, а жуликом меня называет». Мужчина собрал все пальцы. Ему хотелось досчитать до 108, но остановился он ровно на 48 подъемах. Слуга передал принцу чашу с водой из жаровни и без всякого интереса ответил: «Она была бы сумасшедшей, если бы говорила только правду докучающему, то есть пристающему к ней с расспросами незнакомцу». Лион глотнул воду, а затем заявил: «Мне срочно нужно в художественную академию при дворце». И почему он раньше этого не сказал? Принц все продолжал думать о той девушке, но тут, казалось, наконец пришел в себя. «Вы придумали предлог, чтобы увидеться с тем художником? Я не за Ангеном». «Что? Тогда зачем вам в...» «Подходящий для такой работы человек, подмастерье, Чхвегён. Я должен с ним встретиться». Чхвегён — знаменитый корейский художник 15 века, специализировавшийся на портретной живописи. Если речь идет о подмастерье, то это, вероятнее всего, художник низшего ранга. Да и в академии таких уж точно больше десятка. Просто удивительно, когда он успел додуматься до такого. Принц не может так просто уступить, когда дело касается картин. «Вы же в Ангёна вцепились. Так почему внезапно передумали и решили обратиться к художнику низшего ранга? Если для вас картины первого — это скромная просьба, то картины второго выходят еще скромнее. Пусть он и невысокого ранга, но портреты рисует отменные. Даже Ангён в этом с ним не сравнится. Наверное, он выходец из группы ПКЮ». «Портреты? Неужели?» Слуга молился, чтобы принц Анпхён не сказал вслух то, о чем он только что подумал. «Я попрошу его нарисовать ту девушку. Чхвегён точно сможет сделать это так, будто она снова предстала передо мной. Тем более я давно хотел его картину себе, и это будет замечательная возможность». Он сказал ровно то, что и предполагал слуга. Кажется, принцу все-таки нужно еще немного времени, чтобы прийти в себя. если заодно и Ангёна удастся увидеть. Совсем замечательно. И вообще, почему от отца все еще нет вестей? Может, рано или поздно он все-таки ответит. При дворе не знают, что Харама нашли случайно, но раз уж он вернулся целым и невредимым, то можно было ожидать вознаграждения. И картина Ангёна была идеальным вариантом. Но даже если не сложится с желанным полотном, то принц просто придет в академию, встретит художника и тут же забудет о той девушке. «Я сейчас же все приготовлю, и мы отправимся в академию». Когда мужчина встал, он услышал голос прислужницы. «Ваше высочество, из дворца прибыл посланник». Лицо Лиона озарилось. Слуга встал, открыл дверь и вышел. Евнух, который не горел особым желанием встречаться с принцем, стоял во дворе надутый. В руке он держал что-то тонкое и упакованное в ткань. Это не могло не радовать. Прислуга в одних носках торопливо спустился вниз. «Заходите, пожалуйста». В этот момент он взглянул на обертку. Обычно картины приносят свернутыми, а это нечто своей формой сильно напоминало книгу. Не очень хороший знак с точки зрения влияния на принца Анпхёна. И действительно, Лион не сводил глаз с евнуха, вошедшего в комнату. Точнее, со свертка в его руках. «Рад приветствовать вас снова, ваше высочество. Садись». И не успел тот опуститься на пол, как принц уже протянул руку. Последовавшую за этим досаду слуга прочувствовал за всех. Специально евнух это сделал или нет, но он даже не предложил принцу забрать принесенное сразу, как сел. Вместо этого он начал говорить. «Ваше высочество, я пришел к вам с посланием от его величества относительно вашего ему письма. Сначала отдай». «Во-первых, о выдаче таблички, подтверждающей ваш статус тегуна». Он вздохнул, прежде чем закончить. Письмо, которое Лион недавно выслал Вану, было очень длинным. Однако повествование об исчезновении государственного астронома уместилось всего в 3-4 строки. Остальная часть состояла исключительно из просьбы выдать ему табличку. «Его Величество велел вам воздержаться от таких длинных шуток, как бы скучно вам ни было». «И это все? Подумайте еще раз, только хорошенько. Наверняка это не все, что он сказал. Этого не может быть». «Мне очень жаль, но больше он действительно совсем ничего не говорил. Но я написал это совершенно искренне, и это все, что он мне ответил». Лион разочарованно склонил голову, все еще держа ладонь в прежнем положении. «Итак, дальше. Его Величество просил передать, что глубоко тронут вашим искренним сотрудничеством в этом деле. Еще большее впечатление на него произвели слухи о том, что ваше высочество был убит горем из-за того, что не смог поймать преступника. Причина, по которой он был убит горем, заключалась не только в поимке преступника, но эту тайну слуга решил унести с собой в могилу. Не ради хозяина, исключительно ради самого себя». «Раз уж его это настолько тронуло, то так оно и...» «И поскольку ваше высочество сумел помешать тем, кто это замышлял, то они обязательно предпримут дальнейшие действия. Поэтому он попросил вас спокойно подождать их следующего шага». Лион опустил руку. На его лице отразилось недовольство. Сердце слуги сжалось. «Это потому, что евнух не успел вовремя отдать ему сверток?» «Это воля отца, гадать, каким будет следующий шаг, но он не может приказать и мне просто ждать. Он собирается использовать меня в этом деле и дальше?» «Ах да, по такому случаю его величество передал вам подарок». Его движения были подобны молнии. В одно мгновение сверток оказался в руках Лиона. «То, что я открываю подарок, не означает, что я согласен еще раз взяться за это дело. Это лишь плата за прошлую услугу. Понял?» «Хороший Ван должен платить по счетам». Рука принца, разворачивавшая обертку, вдруг остановилась. Из-под ткани появился уголок, и принадлежал он явно не картине. Тем не менее, принц оказался более настойчивым в своих надеждах, чем прислуга. «Ах, так это целый альбом! Ну что вы, одного рисунка было бы достаточно! Но даже если это так, я не отказываюсь от своих слов. Это цена за то, что я нашел вашего астронома». Как только подарок был окончательно открыт, Лион застыл. Это была не картина, а иероглифы, сложенные в поучительный текст. Слуга заметил, что замерший принц побледнел так, будто из него вытекли все краски. Через некоторое время он обессиленно поднял руку и встряхнул книгу, но из нее так и не выпало ни одной картины. Неужели это весны и осени? Чхун-чху на корейском или чунь-цю на китайском – летописный текст, входящий в состав конфуцианского пятикнижия, то есть книг, представляющих собой пять канонов конфуцианства. Да, в этот раз на придворных чтениях обсуждают эту книгу. Эти чтения только отцу и нравятся. Я-то тут при чем? У нас дома их все равно полно. Его Величество сказал, что лучшая награда, которую он может вам дать, это подарить вам ощущение единения через книгу, несмотря на то, что вас разделяют стены дворца. Лучшая награда — это то есть это книга? В мире так много подарков, которые могли бы лучше выразить его чувства. Например, Сансухва или Хваджо, или картины с красавицами. Кстати, о красавицах. К лицу Лиёна вернулся цвет. Он вспомнил о плане поехать в художественную академию при дворе и встретиться там с Чхвегёном. Принц просто попросит о картине там. Если ему удастся получить картины Чхвегёна и Ангёна, он сможет унять гнев и обиду. «Последнее, что вам передал его величество Ван, сейчас в академии не хватает рабочих, поэтому все художники трудятся, не покладая рук. И чем больше в вас королевской крови, тем осторожнее вы должны быть в плане злоупотребления их трудовыми ресурсами». Принц снова побледнел. Казалось, даже сам его облик стал рушиться. Собравши последние силы, он поднял книгу в воздух и еще раз встряхнул ее. Несмотря на все его старания, страниц слетела одна пыль. Так Лиён остался в дураках. Слуга, посмотрев на него, вспомнил урок. «Когда оказываешь кому-то услугу, оплату обязательно бери вперед». Мансу без лишних колебаний открыл дверь. Как и ожидалось, здесь никого нет, но в доме полный порядок. На полу нет чего-нибудь вроде одеяла. «Нет, тут хорошо прибрано». «Неужели это не тот дом?» В конце концов, он пришел к этому месту, опираясь на свои ощущения, и больше искать ему было негде. Харам открыл глаза и посмотрел по сторонам. Он не видел ничего, кроме красного цвета, поэтому беспомощно топтался на месте. Мансу, отбросив манеры, вошел в комнату вместо чиновника. «Тут есть одеяло! Оно тонкое, аккуратно сложено. Фу!» «Ну и вонь! Раз уж оно сложено, то либо хозяин успел побывать дома, либо вонючие одеяла — это настолько обыденная вещь, что невозможно сугубо по их наличию отличить один дом от другого. Одно из двух». Мансу крикнул, выходя из дома. «О, тут во дворе что-то есть! Что там?» Он внимательно осмотрел двор, склонил голову и сказал. «Копыта во дворе. А двор ли это вообще? Как бы то ни было, здесь следы лошадиных копыт. Кажется, она сильно легалась. Все вокруг раскурочено. Конь в такой-то деревне? Вот-вот. Если так посмотреть, к дому ведут только эти следы. Может, это и были похитители?» Их мог оставить Ян Пхён Тыгун. «Ах, точно. Его странное высочество отправился сюда верхом на лошади в тот день. Но ведь все это было до того, как пошел снег». С его характером не исключено, что он побывал тут и после снегопада. Но его высочество никак не мог узнать дом, который даже я не узнаю. Мансу, тихо. По команде чиновника мальчик затаил дыхание и перестал двигаться. Их окружили несколько человек. Напуганный, Мансу встал рядом с Рамом, который сразу закрыл глаза. «Кто вы?» – спросили незнакомцы. «Мы пришли к хозяину этого дома по одному делу. А вы кто?» «Мы, как вы можете видеть, или не можете». «Ох, как же его угораздило!» — раздался цокот. «Мы живем в этой деревне». Мансу, прижавшийся к юноше сбоку, тут же расслабился и отошел в сторону. Эти люди встретили их легкими улыбками. Хотя их одежда была перепачканной, они явно были деревенскими жителями. Незнакомцы продолжали перешептываться между собой и изучали Рама любопытными глазами. Я был тут недавно, но в деревне никого не было. Куда все подевались? Это место давно опустело. Когда в округе запретили заготавливать лес, мы переселились чуть дальше, в горы. Колем дрова там и побираемся, чем придется, как бродяги. А теперь вы возвращаетесь жить сюда? Нет, мы здесь только сегодня. Нужно было продать кое-что на рынке. Только дела шли совсем плохо, поэтому мы прикрыли лавку и сейчас возвращаемся домой. Простите, а среди вас есть владелец этого дома? Хозяева? Нет, их не будет здесь всю зиму. А зачем они вам? Мне нужно было кое-что у них выяснить. Ну, ничего не попишешь. Приходите к концу зимы, тогда их и встретите. Спасибо, что сообщили. Жители ушли от них, шушукаясь. У человека, неспособного видеть, обостряются другие органы чувств. То же относится и к Хараму. Он смог услышать разговор, который не уловили уши Мансу. «Я думал, это за дровами пришли. Увы. Просто беда какая-то. Почему так редко приходят те, кому нужны дрова? Надо было приходить еще до дня солнцестояния. Деревня далекая, вот дела и идут плохо. Может, еще недостаточно крепкие морозы ударили?» Да уж, в этом году холодает позже, чем в прошлом. Видимо, поэтому все так запоздало готовятся к зиме. Надо купить хотя бы немного еды, прежде чем возвращаться в гору. Собрать, что ли, дров на носилки за спину и завтрашнего дня начать ходить с ними по домам? У меня дети от голода плачут. Вот я на рынок и пошел. Ну что с того? Эх, найти кого-то, кто хотя бы по дешевке пару охапок купит. Они продолжили говорить между собой, но уши Хараму уже не могли различить слов. Он еще раз отметил про себя, что деревня совсем пуста. Значит, здешние женщины помогают мужьям в работе, нося собственных младенцев на спине. И даже дети, едва начавшие ходить, уже становятся рабочими руками и трудятся до изнеможения. Жители голодают, но не потому, что слишком ленивы, а потому, что небо так распорядилось их судьбой. «Можем возвращаться, господин Ха?» «Господин?» «А, да, пойдем. Зря мы сюда пришли». «Как думаете, его странное высочество что-нибудь смог узнать?» «Надеюсь, что да». Однако нутром Рам чувствовал обратное. Если здесь и было о чем узнавать, то именно он должен был проведать об этом первым. Юноша протянул левую руку. Мансу быстро взял ее, положил себе на плечо и двинулся вперед. Раму хотелось выяснить, что происходило в то время, когда его память обрывалась. Был ли кто-то рядом? И если да, то знает ли он этого человека? Неважно, какую цель тот преследовал. Даже если это был заговор, пускай. Рам хотел встретиться с человеком, оставившим на нем надпись «Хончхонги», и выслушать его. Хотел услышать: «Вы так спокойно спали, за все время даже не шелохнулись». Только эти слова... Лишь бы их произнес хоть кто-нибудь, пусть даже не человек. Только бы кто-то сказал это вслух, только бы его мертвый после того случая отец мог и дальше спокойно спать. «Будьте осторожнее, слева носилки с дровами». Игнорируя просьбу Мансу, Рам намеренно протянул к ним руку и нащупал бревно. Это была твердая сухая древесина. Он остановился и стал водить ладонью вниз, вверх, влево, вправо по дровам, оценивая их размер. «Зачем вы это делаете?» Ответа не последовало. Мансу молча стоял рядом в ожидании, пока Рам размышлял. Наконец юноша заговорил. «Сходи к тем людям из деревни. Спроси, не нужен ли им мешок риса за одну охапку бревен. Но зачем? Неужели вы собираетесь их купить? Спроси и возвращайся. Но это довольно дорого за такое-то количество. Я в курсе». «Ах да, вы, наверное, забыли, но перед тем, как уйти, Дари купил и оставил дрова на складе на случай, если задержится». «Помню». «Поэтому у нас их много». «Знаю». «И вы все равно хотите их купить?» «Кончай припираться. Займись делом». Мальчик надулся и, пиная землю, подошел к деревенским жителям. Господин Ха точно заставляет его это делать из чувства сострадания или чего-то в этом роде. Иногда Рам был настолько хладнокровным, что Мансу казалось, что тот перебарщивает. А иногда он становился таким сопереживающим, что мальчик удивлялся, как так можно. Хотя Мансу помогает ему уже долгое время, эта часть натуры господина Ха так и оставалась для него загадкой. «Мешок риса за охапку дров, говорите?» «Дорого вас оценил. Продадите?» «Естественно. Сколько у вас сейчас таких охапок?» «5». «Возьмем все за 5 мешков риса. Это лучше, чем ходить от двери к двери и просить хозяев купить дрова. А качество риса гарантирую. Сойдет?» «Конечно. 5 мешков риса хватит, чтобы накормить ваших детей?» «Но откуда вы знаете?» «Да, да, на ближайшее время точно хватит». В этот момент жители деревни начали перешептываться, снова бросая на Харама взгляды полные любопытства, но в то же время совсем другие. Их спины были согнуты в поклоне гораздо ниже, чем в прошлый раз. «А когда вы отдадите нам рис? Мы немного торопимся. Мы пришлем кого-нибудь к вам сегодня. Сколько дров у вас заготовлено на горе?» «Ох, вы и те собираетесь взять. Подождите минутку». Они принялись прикидывать и обсуждать. Рам спокойно ждал, пока те закончат, а Мансу неторопливо топал ногой. «Примерно 40 охапок. А сколько еще людей на горе?» «А зачем вы спрашиваете?» «Просто так, из чистого любопытства». Жители покачали головами и стали пересчитывать всех на пальцах. 3 младенца, около 6 детей, 13 взрослых с учетом нас и еще 3 старика. Тогда этого недостаточно». Мансу поднял голову и пристально посмотрел на Рама. Он знал, чиновник что-то задумал, но не мог понять, что именно. С закрытыми глазами тот принял решение и озвучил его. «Я щедро заплатил за 5 охапок, но за оставшиеся 40 я хочу поторговаться. Сколько возьмете за них?» «Сколько сможете предложить?» Все выглядели озадаченными, когда Рам, первым предложивший цену, вдруг задал такой вопрос. Почувствовав это, он улыбнулся и мягко сказал. «Я спрашиваю, сколько вам обычно платят?» Лучше бы он не улыбался. По крайней мере, так подумал Мансу. Юноша старался разговаривать деликатнее, но его внешность сильно выделялась на фоне других, что делало пугающей даже улыбку. «Спрашиваю еще раз. Сколько вы обычно берете?» «Может, он и не слепой вовсе», — так одновременно подумали все жители деревни. Поэтому у них не оставалось другого выбора, кроме как быть с ним предельно честными. «Каждый раз по-разному. Честно говоря, за дрова не так уж и много платят. За одну охапку мы почти никогда не получали больше мешка риса. Повторюсь, качество риса гарантирую. За охапку 4 мали риса», — раздался любопытный голос откуда-то из толпы. Тогда Мансу закричал в ответ. «Это уже обдираловка какая-то. У вас все дрова готовы выкупить, а вы даже цену не сбросите». «Мансу? Как будто я не знаю, сколько стоят дрова. Я не могу молча на это смотреть». «Мансу?» Харам продолжал настаивать, поэтому мальчику пришлось угрюмо замолчать. Остальные тихо зашептались. «Эй, а что, если он не захочет их покупать? Он же предложил торговаться. Вот я и поставил сначала высокую цену, чтобы он смог перебить». «Хорошо, 4 мали риса. Куплю по этой цене». Как только Рам сказал это, взгляды жителей деревни тут же переметнулись к нему. Их лица выражали замешательство. Они даже не стали снова перешептываться, потому что совсем не понимали, что происходит. Каждый думал по-своему. Некоторые посчитали, что он просто дурак. Кто-то чувствовал себя неловко. Им казалось, что они дурят бедного слепца. А кто-то думал, что Рам не мог быть обычным незрячим, хотя бы из-за того, что он выглядел по-особому. Все же одна мысль промелькнула у всех. По крайней мере, завтра им будет чем накормить своих детей. «За это вы должны будете доставить их в эту деревню послезавтра». «Послезавтра? Это слишком рано. Еще и перевозить их к вам домой?» «Об этом уже не беспокойтесь. Если на сегодня риса достаточно, то остальное я отдам вам через день». Торг, которого так и не произошло, завершился. Его итогов не понял никто, кроме самого Харама. Мансу закинул руку юноши на плечо и пробормотал себе под нос. «Дари будет в шоке, когда вернется. Эх». 3. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 22 ноября по лунному календарю. Художник Хон. Она словно говорила сама с собой. Голос Чханги всегда был таким, когда она обращалась к отцу. Девушка выглядела обессиленной, сидя сгорбившись перед ним, потому что все еще не до конца выздоровела. Он бросил на нее расфокусированный взгляд и никак особо не отреагировал. «Нарисуйте, пожалуйста, хоть что-нибудь». Девушка поставила перед ним бутылку. Он обратил внимание скорее на запах спирта, чем на голос собственной дочери. «Нарисовать?» «Да, прямо сейчас, нарисуйте». Возможно, потому что это был первый за долгое время заказ на рисунок. Отец, разворачивающий бумагу, выглядел взволнованно. «Какой рисунок вы хотите?» Его речь была невнятной из-за принятого алкоголя. «Я хочу, чтобы вы написали лицо своей дочери». «Дочь?» Его руки замерли. «Нет у меня никаких детей». Чханги сомкнула веки. Затем, глубоко вдохнув, медленно раскрыла глаза и с улыбкой произнесла. «Подумайте хорошенько. У вас есть дочь. Ее зовут Хон Чханги. Вы сами придумали это имя». Она знала, что ответит отец. Ей не хотелось этого слышать, но промолчать она не могла. «Хон Чханги. Да, была. У меня была дочь, но она умерла сразу после рождения, так что сейчас у меня нет детей». «Вы ведь знаете о Пэ Кью?» Отец слабо кивнул. «Помните, вы продали им своего ребенка. Это и есть Хон Чханги». А теперь он отрицательно покачал головой. Отдав дочь в Пэ Кью, он получил за нее бутылку выпивки, но даже этого вспомнить не мог. В тот момент мужчина уже был в состоянии, когда не мог осознавать, что это действительно его ребенок. «Сказал же, она мертва». Ядовитый запах спирта и отец-пьяница, не помнивший собственную дочь. «Что ж, по крайней мере, нарисуйте меня». Только тогда он взглянул ей в лицо. Хотя отец постепенно трезвел, его глаза все так же смотрели на собственную дочь, как на незнакомку. Они встречались 3 или 4 раза в год, но его взгляд совсем не менялся. Даже тогда, когда они виделись дома. Встречались они спустя 3 месяца, 3 дня или всего через сутки. Его глаза всегда выглядели так, будто он видел Чхонги впервые. И она тоже обращалась к нему, как к незнакомцу. «Вы когда-нибудь боялись коснуться кистью бумаги, хотя очень хотели что-нибудь нарисовать?» «Покажите мне художника, у которого такого не случалось». «И что же вы делаете в таком случае?» «Я просто даю белому листу поглотить меня». «А что потом?» Однако ответа не последовало. Пропитанный хмелем отец был полностью поглощен рисунком. Время от времени он мельком поглядывал на ее лицо, но даже тогда мужчина смотрел на нее скорее как на предмет. Его кисть ловко перемещалась по бумаге, но ничего не выходило должным образом. Ни линии, ни пробелы между ними. Перекошенные белые пятна наполняли некачественную бумагу. Отложив кисть, он посмотрел на лицо дочери. Как всегда, доволен. После рисования отец выглядел как никогда счастливым. Бумага оказалась в руках Хон Чханги. Нарисованное лицо совсем не имело черт, похожих на человеческие. Это был портрет, на котором нет и намека на человека. Поэтому она не могла улыбнуться. Как и другие художники, отец не оставлял на готовой картине какой-либо подписи или печатей. В пьяном состоянии он по ошибке мог бы и подписаться, но, видимо, потому что обозначать авторство вообще не было у него в привычке, такого с ним не случалось. Девушка встала, подтолкнув бутылку вперед. Отец, вцепившись в нее, вылил содержимое себе в рот. Когда Чханги уже развернулась и собиралась уйти, она услышала его бормотание. «Мы опускаем кисть, чтобы закрасить пустоту. Черные линии туши раскрепощают белизну листа. Что вы имеете в виду?» Однако он больше ничего не говорил, только продолжал пить. Казалось, он и сам не понял, что сказал. Потом отец укрылся соломенным мешком и съежился. Кёнджудэк, молча наблюдавшая за всем со стороны, набросила накидку на голову Хон и обняла ее, но узкие плечи девушки совсем не трясло от плача. Она время от времени приходила к отцу. Обычно такое происходило, когда ей хотелось как-то себя наказать. «Вот куда ты идешь, едва поправившись? Пойдем уже». Чханги ушла, а там некоторое время гулял лишь холодный ветер. Поблизости долго никого не было, но потом кто-то другой подошел к художнику и остановился. Глаза отца Хон были сосредоточены на больших стопах приблизившегося к нему мужчины, а затем он посмотрел вверх. В это время незнакомец сел перед художником. Их взгляды встретились. На вид гостю было около 40 лет, и, в отличие от дочери, этого человека он, казалось, узнавал. Не сказав ни слова, мужчина средних лет развернул перед ним ткань, в которую было что-то обернуто. Это были несколько разных закусок, выпивка и 2 стакана. Увидев уже пустую бутылку на столе, он засомневался. Но в этот момент отец взял принесенный им бутыль и плеснул немного в один из стаканов. Остаток он вылил себе в рот. Пришедший уже не пытался его отговорить, а просто поднял стакан и поднес к губам. Затем палочками подцепил кусок вяленой говядины и отправил его в рот. Но не себе, а художнику. Между ними не происходило никакого разговора. Гость просто продолжал класть еду на чужой язык. Отец Хон довольно вяло жевал, поэтому и палочки двигались так же. Медленно, неторопливо. Но мужчина без всякой спешки скормил ему всю принесенную еду. С опустошенной бутылкой, таким же стаканом и блюдами, завернутыми в ткань, он поднялся с места. Художник молча поправил на себе мешок и закрыл глаза, прежде чем тот ушел. Мужчина средних лет глубоко вздохнул и ушел прочь. Путь предстоял длинный, а он был глубоко погружен в собственные мысли. Покинув тихую улочку, мужчина прошел через безлюдный переулок и оказался на оживленной дороге. Если пройти чуть дальше, можно было выйти на улицу Юкджо, но он свернул в район, где располагались большие и малые правительственные учреждения. Мужчина вошел в одно из них, значившееся Государственной художественной академией. Слуга, находившийся во дворе, подбежал и отвесил поклон. «Вы вернулись?» Он кивнул и ответил вопросом на вопрос. «Я опоздал?» «Нет, все едва собрались, господин художник». Мужчина средних лет, мастер Ангён, передал сверток ткани. «Отнеси это в мою комнату». А затем быстрым шагом пересек узкий двор. Миновав центральное здание правительства, он открыл дверь и зашел в канцелярию. Около 20 художников сидели друг напротив друга за огромным столом посреди комнаты. Они разом поднялись со стульев, когда увидели входящего. Только 2 остались на месте. Один из них был выше Ангёна по рангу, а другой дремал, опустив голову. По ту сторону стола, сложив руки, стояло больше 10 студентов академии. Они поклонились. Ангён бросил взгляд на спящего художника. Хотя лица не было видно, он знал, кто это, ведь Чхвегён среди них был единственным, кто мог бы задремать даже после 2 дней отдыха. Почувствовав, куда направлен взгляд Ангёна, сосед по столу пнул Чхвегёна по ноге. «Художник Чхве, встаньте же!» Он как мог приглушил голос, но этого оказалось недостаточно, чтобы Ангён совсем его не услышал. Чхвегён приоткрыл один глаз и, оценив ситуацию, встал, однако тут же снова впал в дрему. Ангён глянул на студентов, вздохнул и сказал: «Вы можете идти». Они заколебались, но все-таки тихо вышли из комнаты. Эти студенты все еще учились рисовать, и ни у кого из них не было навыков, которые можно было бы сразу применить на практике. Когда Ангён сел за стол, другие последовали его примеру. На этот раз Чхвегён был единственным, кто остался стоять. Сосед дернул его за полы халата, чтобы заставить сесть. Тот плюхнулся на место и продолжил спать. Ангён перевел взгляд на своего единственного вышестоящего. «В это солнцестояние мы едва управились с картинами-оберегами. Если бы не помощь соратников из Чхонмун, дело было бы совсем худо». Художник на мгновение замолчал. Рабочих рук у них всегда не хватало, но в этот раз всему виной было то, что многих сотрудников привлекли в строительные работы и кустарный промысел. Не считая студентов, которые толком не могли им помочь, 20 с лишним художников были вынуждены проводить бессонные ночи за работой. К тому же среди них не было ни одного, получившего земельный надел за чиновничий ранг, в связи с чем им приходилось выполнять индивидуальные заказы в свободное время, чтобы не голодать. Так за два выходных дня никто из них как следует не отдохнул. Именно поэтому Чхвегён сейчас дремал. Хотя он и брал дополнительную работу, он все-таки оставался сотрудником академии, за что его следовало поблагодарить. Каждый год находились мастера, которые не могли пережить этот период и оставляли рабочие места. Обычно они уходили в частные объединения художников, а в последнее время Чхон Мун как раз забирал всех тех, кто покинул стены Государственной Академии. Часть их заказов в этот день солнцестояния также была передана в художественную группу Чхон Мун. Раньше такие работы распределялись равномерно между столичными художниками, но сейчас они все стекали в одно место. Группа Пэк Ю, в противоположность им, совсем осталась вне игры. Мнение Ангёна по этому поводу вообще не учитывалось. Это был лишь результат закулисных сделок чхонмуновцев и главы академии, художника Кима. Ангён поднял лежавшую на столе бумагу и прочитал то, что на ней написано. Это было количество оберегов для ворот, которые необходимо нарисовать к Новому году. Он поднял голову и посмотрел на измотанных художников. «Сколько останется сидеть за этим столом к январю?» Половина из них уже была вне интереса Ангёна. В том числе те, кто заполучили свою должность скорее с помощью денег, чем с помощью навыков. Он больше беспокоился о второй половине. В Чхон Мун прилагают все усилия, чтобы забрать себе Чхвегёна, но он останется, потому что слишком хочет заиметь чиновничий ранг. Те из них, чьи жены или близкие могут самостоятельно зарабатывать на жизнь, тоже выдержат. А вот насчет других художников он уже не был так уверен. Справиться с ситуацией можно, расширившись и набрав больше студентов для обучения. Но это нереально. Самое большое препятствие – отсутствие финансовой поддержки от государства. Еще одна проблема – группа Пэк Ю. У ее владельца Чхве Ван Хо наметан глаз на таланты. Он находил их даже среди детей, которые и кисти в руках еще не держали. Он забирал тех, кто подавал надежды, еще до того, как они становились достаточно взрослыми, чтобы стать студентами Государственной художественной академии. Но когда их умения достаточно возрастали, чтобы на них можно было зарабатывать деньги, их всех забирали в Чхон Мун или сюда. «Какой же ты слабак, Чхве Ван Хо!» Цокнул Ангён и отложил бумагу в сторону. «Мы возьмем на себя только половину этой работы. Больше этого уже слишком». Его решение вызвало протест среди художников. «Половина тоже слишком. Наши семьи умирают от голода. Дайте нам время, чтобы заработать себе на пропитание. Или хотя бы выдайте рис». «Не волнуйтесь, мы предоставим всем питание», — успокаивающе говорил Ким. «Да не для нас, а для наших детей». В академии действительно кормили сотрудников, но это были всего 1-2 приема пищи в день. С таким же успехом можно было и работать где-нибудь за гроши. Трудись они в частном объединении, а не здесь. Эта пора была бы золотым временем, а не сезоном смерти, как ее тут прозвали. Хотя все были вовлечены в шумные словесные баталии, Чхвегён продолжал крепко спать в той же позе. Тогда другая половина дел отойдет к группе Чхон. Художника Ким прервали слова Ангёна. «А что насчет Пэк Ю? Разве там есть годные художники?» – недовольно ответил он. «Раньше Пэк Ю хоть что-то из себя представляли, но сейчас... и сейчас тоже». Это сказал уже не Ангён. Все обернулись на голос. Крепко спавший и даже не поднимавший головы Чхвегён сказал это. Он продолжил говорить, так и не разомкнув глаз. «Там есть кое-кто. Он умеет держать кисть. И другие художники не так плохи в сравнении с некоторыми нашими». И все-таки Чхон Мун... Чхвегён не стал дожидаться, пока Ким закончит говорить. Он встал и произнес. «Пускай Пэк Ю сейчас не в лучшем состоянии. Их способности никуда не делись. Там есть больше, чем кажется на первый взгляд». Отодвинув стул, он подошел к двери. Остальные, испугавшись, закричали громким шепотом. «Эй, ты куда? Не проснулся еще, что ли?» «Если продолжим здесь сидеть, к нашему мнению даже не прислушаются. Поэтому лучше уж использовать это время для сна. Насчет моей доли доложите позже». Никто не посмел его задерживать. В других местах влияние приходило вместе со статусом, но в академии оно зависело от уровня мастерства. Хотя Чхвегён не имел высокого ранга, у него была сила его способностей, ведь когда дело касается написания портретов, его не может заменить никто. Чхвегён остановился, прежде чем открыть дверь. Ах да, двигаться легче хотя бы на двух ногах. Чхон Мун — это хитрая кумихо. Предоставляя им монополию на наши заказы, мы обнажаем спину для внезапного удара. Еще не отошедший от сна художник вышел из павильона. Едва дверь за ним закрылась, Ким и Ангён встретились взглядами. Первый пожал плечами и незаметно кивнул. Он продолжал ворочаться. Юноша пробовал лежать сначала на одном боку, потом на другом, а затем вовсе лег на живот. Но какую бы позу Рам ни принимал, он все никак не мог устроиться удобно. Ему никогда раньше не было так некомфортно спать. В конце концов, Харам сел. Он развел ладони вверх, но не видел ничего, даже собственных рук. Один лишь красный цвет застилал его глаза. Юноше казалось, что в его объятиях однажды было нечто, чего он не мог видеть, и чувство покоя, которое он тогда испытал, сделало неудобным его нынешнее спальное место. В его ушах эхом отдавались голоса той нищенки и проходившей мимо девушки. Совсем рядом раздался голос Мансу. «Вам что-нибудь нужно?» Он звучал взволнованно. После выхода на улицу, еще не до конца выздоровевший Рам заново простудился. Из-за этого его возвращение во дворец задерживалось, чтобы не разносить там болезнь. Там, кажется, Дари вернулся. Мансу, задержав дыхание, навострил уши, ярко улыбнулся и выбежал из комнаты. «Это Дари!» Снаружи послышался шум. Скрип открывающихся ворот, грохот телеги, запряженной волом, суета чернорабочих, гулкие звуки, льющиеся по двору. Хохот Дари и Мансу становился все ближе. «Тебе не тяжело? Ты проделал такой долгий путь и даже вещи не успеваешь разложить, как уже принимаешься за дела господина Ха». Рам неловко улыбнулся. Мансу, кажется, был совсем недоволен покупкой огромного количества дров и сейчас пытался облегчить свою досаду, рассказывая о ней Дари. «Все в порядке. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что мне не выдалось возможности как следует поздороваться с нашим господином Мансу». Он рассмеялся. Шаги двух людей превратились в поступь только одного. Дари, вероятно, подхватил Мансу и прямо сейчас направлялся с ним в комнату. Мальчишка всегда нервничал в присутствии Харама, поэтому вел себя крайне послушно. Но с Дари он был совсем как ребенок. «Вы задорого взяли эти дрова, да? Я же прав?» Радостный смех. Дари всегда хохотал больше, чем говорил. Юноша почувствовал, как он приблизился и опустил Мансу на пол, а затем сел. Он также чувствовал, как мальчик подошел к Дари сзади и оплел руками его шею, как если бы тот нес мальчика на спине. «Мне жаль, что я отправил тебя с поручением, не дав возможности поздороваться с Мансу». Шутливое замечание Рамы Дари встретил громким хохотом. «Там еще не все дрова принесли?» Этот вопрос у Рамы возник из-за звуков, доносившихся со двора. «Да, еще не все доставили в деревню. Если я оставлю то, что принес, и вернусь туда прямо сейчас, то должен успеть до вечера. Это обязательно делать сегодня?» «Если возможно, то да. Сделаю все, как скажете. Но зачем вам столько дров?» «Даже если бы я этого не хотел, я определенно в долгу у тех жителей. И лучше бы мне поскорее его вернуть, пока мой долг не превратился в их гнев и не настиг меня». Он вытянулся, устремив невидящий взгляд на Дари. Тот оттолкнул Мансу, повисшего у него на шее, и тоже выпрямился, чтобы соответствовать статной позе Рама. «Ну и достаточно их жалеть. В накладе с этого я не останусь. А склад возле южных ворот Ханяня ведь сейчас пуст?» «Да, его оставили пустым, но в течение этого месяца туда что-то должны завести. Завтра же выкупи все дрова, которые есть в городе, и те, что потом привезут. Они должны быть дешевыми, раз холода в этом году не так суровы». Рам посчитал кое-что на пальцах. «Ровно через 20 дней я перепродам их, но в два раза дороже». Дари почесал лоб. Это был совершенно нелепый план. Хотя в некоторых районах города и за его пределами была запрещена вырубка леса, никакого дефицита и в помине не было, потому что дрова туда завозили из других городов, как, например, те, что он купил в этот раз. Таким образом, запас дров, в отличие от других товаров, было несложно пополнить, даже если его целиком раскупили. А если в столице перестанет их хватать, то власти вполне могут временно разрешить вырубку леса в ранее запрещенных для этого местах. Однако Дари покачал головой и с улыбкой сказал: «Понял вас. Заканчивай работу до завтра и хорошенько отдыхай. Имей в виду, ровно через 20 дней надо будет их продать. Даже если выручишь совсем немного, по крайней мере, это окупит твой труд. Хорошо бы просто не понести убытки, не говоря уже о зарплате». Он надеялся получить еще хоть какие-нибудь объяснения, но юноша явно закончил говорить. Не было особых причин, по которым Дари согласился сделать так, как велено, без лишних препираний. Просто это был Харам, который никогда не терпел неудач. Он и в прошлом уже совершал подобные безрассудные поступки. И Дари в него верил. Что там с уездом Ичхон? Когда юноша сменил тему, Дари поспешно достал оставленный узелок с вещами и развязал его. «Я купил землю, которую вы просили. Это было несложно. Ичхон большей частью относится к сельским угодьям. Предыдущие владельцы оказались в тяжелом положении, поэтому были согласны продать участок по низкой цене. Около половины территории легко будет превратить в сельскохозяйственные поля, а другая половина, на окраине, совсем неплодородна. Я все равно купил ее, но...» Документ на владение землей, который достали из узелка, оказался в руках у Рама. «Купил, и славно. Я нанял рабочих, чтобы разрабатывать плодородную часть, но что делать с остальной землей?» «Просто оставим ее в покое на некоторое время. Лет на 10. Ты ездил в Анян?» «Да, встретился с чиновником Мэн. Как его здоровье?» «Он не выглядел совсем уж плохо, но точно подвял». Рам глубоко вздохнул и пробормотал себе под нос. «Неужели свет звезды Тхэса поблек?» Он еще не знал об узоре звезд в ночь зимнего солнцестояния, о том, что созвездия Демона и Ивы взошли на небосвод. Справившись о благополучии чиновника Мэн, Рам заинтересовался состоянием звезды Тхэса. К тому же где-то сейчас военному из личной королевской гвардии Ким Чан Со должна была прийти оплата работы, которую Ван ранее ему поручил. Это не могло не волновать Харама, но нельзя было узнать обо всех этих вещах, не вернувшись сначала во дворец. Его тело еще не полностью восстановилось, и ему только предстояло больше узнать о том, что происходило, когда он потерял сознание, но причин для возвращения к работе становилось все больше. Мансу заметил этот внутренний конфликт и с мольбой в голосе произнес: «Может, еще немного отдохнете? Все равно, если пойдете сейчас, вас запрут где-нибудь, как в темнице, и еще месяцы шагу не дадут сделать». «Ах да, я спросил у жителей деревни», — воскликнул Дари, и красные глаза Харама обратились к нему. «Они говорят, что в этом доме делают пигменты. Все время, кроме зимы. Пигменты? Киноварь». Принц Анпхён говорил, что красные иероглифы на одежде Рама были написаны киноварью. Со своим богатым опытом в живописи его высочество не мог ошибаться. Тогда выходит, что текст написан красным цветом, потому что в доме он легкодоступен, и во всем этом не было никакого скрытого смысла. «В том доме производят пигменты, поэтому туда постоянно заходят люди, связанные с работой с красками. Говорят, некоторые заказывают редкие виды пигментов и сами приходят их забирать. Еще говорят, что никогда не видели никого подозрительного, кто сновал бы там. Деревня-то бедная, воровать нечего. Кому она будет интересна?» «Пигменты обычно нужны шаманам, буддийским монахам, художественной академии, частным объединениям художников, каллиграфам и прочим. Для начала надо поискать, нет ли среди них кого-нибудь, кто недавно был в этой деревне. Очень широкий круг поиска, но я постараюсь. И мои потерянные ботинки. Они могут появиться в продаже, так что и о них поспрашивай». Пропажа была не простой обувью. Она была целым произведением искусства, с огромным трудом выполненным лучшими мастерами. Если кто-то подобрал или украл эти ботинки, они окажутся на рынке, и тогда легко будет их распознать. «Я закажу вам новую пару обуви. Сделать ее по образцу тех зимних, которые вы потеряли. Или мне попросить снять новые мерки у вас на дому? Скажи, чтоб делали по-старым». «Хорошо, но тогда я и завтра не смогу отдохнуть». Он засмеялся. «Ах, что ж, тогда ты можешь отдохнуть послезавтра, а потом разобраться с этим». Дари захохотал, увидев смущенного Харама. Он все равно не стал бы возражать, даже если бы чиновник заставил его работать без отдыха. Однако во взгляде напротив читалось сожаление. Выражение лица чиновника Ха было настолько участливым, что красные глаза совсем не казались странными. Мать Дари умирала от болезни и голода, а юноша давал ей еду и лекарства, хотя мог бы просто не обращать внимания. Бесчисленное количество людей так и поступали, делая вид, что совсем ее не замечают. Но не Рам. Он остановился, глядя на умирающую женщину своими ничего не видящими глазами, несмотря на то, что та была совсем немой и даже не могла умолять его о помощи. Поэтому для Дари красные глаза на чужом лице не были чем-то необычным. Ему скорее казались странными обычные темно-карие глаза, которые вполне могли, но почему-то отказывались видеть. «Нет, я сразу же узнаю. Хотя бы так отплачу вам за ваше благодеяние, за заботу обо мне и моей матушке. Твоей матери очень повезло с сыном, и тебе с ней тоже. Я окружил себя такими людьми, как вы, а потому ваше счастье передается и мне. Благодеяние никогда не бывает односторонним. Оно возвращается так же, как отдается. Так что лучше не говори так. Если тебе тяжело, сообщи мне. Если хочешь отдохнуть, отдохни. Я не настолько нищ, чтобы гнать с тебя 7 потов». «Хорошо, тогда я сначала отдохну». И он вновь расхохотался. Харам обернулся и посмотрел на закрытое окно. Его красные глаза, казалось, смотрели куда-то сквозь него, еще и еще дальше. «Хончхонги». Он произнес эти слова так, будто они не имели особого смысла. Его глаза оказались застланы слоями какой-то пелены, словно он был глубоко поглощен атмосферой произошедшего. «Надеюсь, это просто чье-нибудь имя. Не послание о надвигающемся заговоре, а самое обычное человеческое имя». Это было бы наиболее простым завершением дела о его исчезновении. Дари воспринял слова Рама с восторгом. «Ах, если это действительно чье-то имя, то было бы хорошо, окажись оно женским». Мансу тоже воодушевился и присоединился к нему. «Да, сначала его странное высочество тоже настаивал на том, что господина похитила девушка. А потом он мгновенно передумал, увидев иероглифы «Хончхонги». Вот было бы здорово, если бы это была ваша судьба, господин». Харам с горькой улыбкой покачал головой. Красные глаза все еще были обращены к окну. «С этими проклятыми глазами желание иметь пару было бы самой безнравственной и злостной жадностью с моей стороны». 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 23 ноября по лунному календарю. Это работа в жанре сансухва, выполненная бывшим художником 3-го ранга. Голос гостя был полон гордости, когда он раскладывал перед Лионом такой ценный для него свиток с картиной. Раз уж он сумел дослужиться до 3-го ранга, разве его картины не должны отличаться необыкновенной красотой? Когда принц, сидевший в расслабленной позе, не показал особой реакции, другой гость повесил свой свиток на стену и развернул. «А что насчет этого? Этот пейзаж сансухва нарисован художником 2-го ранга». «Ну, неплохо». Это было сказано недовольным тоном. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, Лион пригласил владельцев картин и провел смотр. Однако в этот раз, в отличие от прошлых мероприятий такого плана, его совсем ничего не увлекало. Принц, возможно, был бы менее кислым сейчас, если бы все его мысли не занимала та девушка, с которой он когда-то случайно встретился. Харам тоже почему-то все никак не выходил у него из мыслей. В конце концов, Лион схватился за голову и повалился на пол. «Ах, ну из какой стати он занял все мои мысли? Вот же проклятие!» Однако крик был совершенно безмолвный. Собравшиеся гости с недоумением посмотрели на Лиона. Единственным, кого ни капли не удивила эта сцена, был его слуга, потому что его высочество уже не первый раз вел себя так странно. Принц был слишком потрясен ванским указом, который донес до него евнух, а по прошествии некоторого времени и вовсе начал вести себя вот таким образом. Лион поднялся с пола и снова сел, накренившись. Однако совсем скоро опять наклонился вперед и ударил кулаком по паркету. «Да будь он просто таким красивым и очаровательным, это одно. Так он же еще и выше меня, он!» Оставив без внимания удивленные взгляды гостей, он снова сел и глубоко вздохнул. Не то чтобы ему не было интересно выяснить, кто именно оставил надпись «Хончхонги», и не то чтобы он вообще не задавался вопросами, где живет та девушка, кто она такая и чем она занималась в таком месте. Все же ему просто безмерно хотелось узнать, как она связана с харамом. Он говорил, что его воспоминания заканчиваются где-то на полпути, а после этого Рам еще 2 дня пробыл без сознания, поэтому неудивительно, что та девушка не знает его имени. А раз так, значит, нельзя быть уверенным, что они никак не связаны. Осталось выяснить, являются ли дом, в который вошла девушка, и дом, где держали харама, одним и тем же местом. Хотя все эти вопросы, казалось, были практически разрешены, голову Лиона занимал еще один. Почему малыш Мансу упустил харама? Принцу настолько была интересна эта, казалось бы, несущественная деталь, что она мешала ему разобраться в более важных вещах. Чиновник Ха упал в обморок, но Мансу этого не заметил, пошел дальше, и они разминулись. А потом девушка нашла Рама и перетащила его в ту деревню. Из всех версий это была наиболее правдоподобной. Но выражение лица Мансу, он явно что-то скрывает. Принц снова свалился на пол и принялся дрыгать ногами. «В этом что-то есть, в этом точно что-то есть!» Эта неуловимая и непостижимая логикой что-то заставила Лиона приложиться лбом об пол. Пока он продолжал судорожно легаться, гости отходили от него все дальше и дальше, будто шарахались от сумасшедшего. «Если та девушка и вправду перетащила Рама, то Хончханги — это... Но почему тогда Мансу не заметил, как тот свалился на промерзшую землю и прошел мимо? Он не видел, как Рам упал? Это вообще возможно?» Он вскочил с места и принялся ругать себя, на чем свет стоит. «Тьфу ты! Ну почему я такой глупец? Почему я продолжаю думать об этой бесполезной ерунде? Почему никак не могу переключиться на что-то еще?» В ответ на эти слова принца Анпхёна, которые он по ошибке выпалил вслух, все присутствующие замахали руками, словно в групповом танце. «Что вы такое говорите? Это же не имеет смысла. Если ваше высочество глупец, то во всем Чусоне не сыскать разумных людей. Если оставить все как есть, то слухов о том, что третий сын Вана сумасшедший, не избежать, и они вмиг распространятся по двору». Обеспокоенный этим, слуга повесил на стену свиток, принесенный принцем, и без разрешения развернул его. Картина привлекла внимание Лиона, потому что это была работа в жанре Цансухва за авторством горячо любимого им художника Ангёна. «Охо-хо, чья же это картина?» — спросил слуга. Со счастливым выражением лица принц ответил. «Она написана Ангёном еще в те времена, когда он был лишь художником 8-го ранга». В отличие от него, приветливости у гостей заметно поубавилось. И взгляды были уже совсем не те, восхищенные, когда картину только-только повесили. «Ваше высочество, как вы можете выставлять такую посредственность, написанную низкоранговым сотрудником Академии, если только не хотите унизить собравшихся здесь людей?» «Картины в жанре Сансухва — это то, что создает наша знать в качестве увлечения и во имя самосовершенствования. Если ее имитирует низкопробный художник малого ранга, используя свои недалекие приемы, это нельзя назвать сансухва. Сансухва — это не просто изображение природы. Ученые-мужи говорят, что в картине должно быть выражено то, что не существует в действительности, а является продуктом собственного осмысления. Поэтому назвать сансухва пейзаж, написанный низкоранговым художником, означало принизить всю знать. «Мне все равно, третий ранг или восьмой. Все одно и то же. Я пригласил вас всех, чтобы поглядеть на картины и пообщаться. Но вы не выставляете работы, вы кичитесь рангами». На сегодня встреча завершилась, потому что у всех присутствовавших по разным причинам ухудшилось настроение. Это полностью разрушило и без того тухловатую атмосферу. Говорят, в Чосоне ценят не сами работы, а статус того, кто их нарисовал. Оказывается, это действительно так. Тогда выходит, что похвала, которую до сих пор получали мои картины, была адресована не им, а мне и моему положению. Он сказал это от чистого сердца. Кто-то мог бы услышать в его словах издевку, но не прислуга. Он знал, что принц Анпхён сейчас искренне расстроен. То, что было призвано улучшить его настроение, в итоге сделало только хуже. В этот момент внимание слуги привлекла еще одна свернутая картина. Изначально работа, которую принес Лион, должна была быть показана самой последней, но чуть ранее пришлось пропустить одну, чтобы избежать распространения слухов о сумасшествии принца. Слуга знал, что ситуация вряд ли сильно изменится, но все-таки ухватился за эту соломинку и сказал: «У нас осталась еще одна картина». Гость, который ее принес, сдавленным голосом произнес: «Ее нарисовал художник, у которого когда-то был третий ранг, поэтому я не знаю, понравится ли она вашему высочеству». «Ранг не важен», — безучастно ответил Лион, уже потерявший всякий интерес к делу. Выражение лица гостя прояснилось, и он с гордостью принялся рассказывать. «Думаю, о его славе вам известно. Бывший художник третьего ранга Ким Мунун». Принц тут же сел. Его лицо выражало волнительное предвкушение. «Ким Мунун? Это разве не тот, кто рисовал портрет Вана Тхэджона? Не тот, кто стал временным инспектором по управлению строительством и книгоизданием?» «Да, это он. Скорее, разверни же ее!» Голос Лиона подрагивал. Картины Ким Мунуна, лучшего мастера в жанре чиновничьих Сансухова, было довольно трудно найти. На то было несколько причин. Во-первых, хоть художник и написал бесчисленное количество работ, он сжег большую их часть. Они не пришлись ему по душе. Во-вторых, в более поздние годы Мунун бросил рисование под предлогом того, что его руки потеряли нужный для этого запал. Наконец, еще одна причина заключалась в том, что послы династии Мин пытались украсть у него несколько картин. Даже сейчас, спустя 15 лет после его смерти, среди их послов некоторые продолжают разыскивать его работы. Поэтому в стране осталось совсем немного его полотен. Картина висела на стене. Лион на коленях к ней подполз. Работа будто пленила и полностью поглотила его. Это был пейзаж, который ему прежде никогда не доводилось видеть. Скалы необычной формы, которые невозможно даже нафантазировать, и блеклые горы вдали, которые выглядят так чудно, будто с них в любой момент может сойти какой-нибудь небожитель. Мазки кисти, не уступающие в проворстве молодым художникам, и игры с цветом, заставляющие усомниться в том, что картина написана только черной тушью, все показывало, что для Сансухва не так уж и важны разноцветные краски. «Это правда. Слава Ким Мунуну совершенно оправдана. Это и есть Сансухва. Наедине с собой вы сталкиваетесь с собственным пейзажем лицом к лицу, разрушаете его, сталкиваетесь и ломаете снова и снова. Добавляете свое инь и свой ян, вкладываете в картину искренность и конфуцианскую преданность, и таким образом делаете этот пейзаж завершенным. Простые пачкуны ни за что не смогут добиться такого результата. Отдайте его мне». «Но мне так трудно было его найти. Что ж, если об этом просит ваше высочество, то я могу сделать вам такой подарок». «Я его не приму. Я заплачу тебе за картину». Как только принц закончил, он всем своим сознанием погрузился в эту картину. Слуга же, глубоко вздохнув, склонил голову перед гостями. «Мне жаль об этом говорить, но я прошу всех уйти. Его высочество великий принц Анпхён сейчас все равно ничего не услышит». Люди, которым давно был знаком характер Тэгуна, ушли первыми. Другие были слегка озадачены тем, что придется уходить, даже не попрощавшись, но все равно послушались. И только слуга остался работать, не покладая рук. Раз уж Лион с головой ушел в мир живописи, вручить каждому из гостей подарок и выпроводить их за ворота стало его обязанностью. Вернувшись, он через щель в двери взглянул на принца. Лион, оставшийся наедине с картиной, не просто ничего не слышал. В этом состоянии его на некоторое время прекратили донимать Харам и та девушка, еще недавно властвовавшие в его мыслях. Фух, какое облегчение. Он медленно задвинул дверь и тихо ушел. Четвертое. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 24 ноября по лунному календарю. Хон Чханги сидела на корточках и внимательно рассматривала свое лицо, нарисованное отцом. С тех самых пор, как девушка получила эту картину, она не могла от нее оторваться. Кёнджудэк, мывшая полы возле мастерской, не выдержала тяжести в груди и сказала: «Ты так в бумаге дыру прорвешь». «Еще ведь даже не выздоровела, а все туда же». «Я здорова». Экономка раздраженно швырнула тряпку на пол и крикнула: «Тот, кто правда здоров, не завтракает всего двумя ложками каши. Ты же ничего не ела уже несколько дней. Ничегошеньки». Девушка даже не дернулась. Вместо нее от испуга вздрогнули коллеги, рисовавшие рядом в полной тишине. Джудек смотрела на них взглядом, в котором читалось: «Сделайте уже с ней хоть что-нибудь». Ни в чем не повинные художники принялись совещаться друг с другом, лишь бы спастись от этих полных яда глаз. «Разве мы можем здесь что-то поделать?» Голос был еще более безжизненным, чем у Чханги. «Вы все тут художники, да и рисуете вы подольше нее. Разве у вас не должно быть больше опыта в подобном?» «Как я уже говорил, для нас катастрофа — это когда нет чистого листа, а для нее...» Еще до того, как он начал это говорить, в художника полетели стрелы из глаз Кёнджудэк. Поэтому он быстро замолчал. «Осторожнее со словами», — прикрыли ладони мерты остальные. «Иначе сегодня во время обеда не то что соевого соуса не подадут. Может, вообще в рис камней наложат». «Ну серьезно, почему у нас в группе все женщины такие властные? Мне и так с женой дома тяжко». Один из художников с бумагой и кистью в руках медленно подошел к Чханги и сел рядом. Он развернул перед девушкой чистый лист и заставил ее взяться за кисть. Другой художник Юрка подложил для нее чернильный камень. Чханги сначала поколебалась, а затем нанесла чернила на камень и провела кистью по бумаге. Она отказалась от сложных и точных линий и запечатлела сидящего рядом мужчину несколькими простыми штрихами. Этого было вполне достаточно, чтобы различить, кому именно принадлежит нарисованное лицо. «Гляньте, получилось! А теперь меня тоже нарисуй!» На новом листе она точно так же провела несколько незамысловатых линий, передающих ключевые черты лица. Потом Хон сама взяла бумагу и разложила ее перед собой. Ей захотелось попробовать нарисовать человека, которого сейчас нет рядом. Как только она сделала набросок, все, кто находился в комнате, закричали в один голос. «Да это же наставник!» «Кёнджудэк». Услышав обессилевший голос девушки, экономка с тревогой взглянула на нее. «Кажется, на мне висит проклятие». «Что за проклятие?» «Проклятие, из-за которого я могу рисовать только уродливые лица». «Матушки, ну что за напасть?» Все дружно расхохотались. Хон начала шутить, а это значило, что она идет на поправку. Собравшись силами, она развернула еще один лист. Девушка решила попытаться нарисовать лицо, которое она видела только мельком. Человека, которого она встретила примерно в то же время, что и того небожителя. «Точно! Обманщик, назвавшийся принцем Антпхёном!» Она снова провела несколько черт. «Кто это? Он и есть тот, кого ты пыталась нарисовать?» «Нет, просто жулик, проходивший мимо». Поднабравшись уверенности, Чханги взяла бумагу, которую долго откладывала. Потом взяла кисть Но на этом все. Она и в этот раз не смогла коснуться листа. «Ну почему, почему?» «Потому что ты слишком хочешь его нарисовать», — сказал один из художников. Взгляд девушки обратился к нему. Он улыбнулся и повторил. «Когда тебе настолько хочется что-то изобразить, становится трудно даже опустить кисть. Чем больше ты чего-то желаешь, тем меньше у тебя шансов избавиться от того, что действительно тебя тяготит. Но такая жадность присуща только пачкунам. Освободись от нее, Хон». Она посмотрела на чистый лист. Потом посмотрела на рисунок своего отца, лежавший рядом, а затем снова перевела фокус на голую бумагу. «Я не знаю, что меня тяготит. Если бы я могла увидеть его еще хотя бы разочек, думаю, я смогла бы понять». «Просто подожди», — сказала Кён Джудек. «Если это твоя судьба, вы обязательно встретитесь снова». «Вместо того, чтобы ждать, когда небеса смилостивятся еще раз, я бы лучше своими ножками пошла и отыскала его». «Точно же! Обувь! Куда делись его ботинки?» Обеспокоившись, девушка пулей вылетела из мастерской и побежала прямо в комнату, где они останавливались вместе с экономкой. Обувь небожителя валялась в углу. Девица Хон взяла ее и, все еще пытаясь отдышаться, вышла на улицу. «Я ведь оставила послание во дворе того дома. Неужели он меня не ищет?» — кричалась она, обращаясь к небу. «И все равно я его найду. Я во что бы то ни стало отыщу его и нарисую». Затем она побежала в мастерскую и позвала. «Кён Джудек, пока учителя нет, я выйду ненадолго. Ой, вы уже вернулись?» Чхве Ван Хо, вновь оказавшийся на месте после недолгого отсутствия, один за другим рассматривал рисунки Хон. Похоже, после возвращения он даже не переоделся, а сразу направился в мастерскую. Наставник взглянул на девушку, словно бешеная собака, а затем снова сосредоточил внимание на рисунках. «Выйдешь ненадолго, говоришь?» «Нет, когда это я так сказала? Никуда я не пойду». «Ну, конечно. То, что произошло позавчера, больше никогда не должно повториться, правда?» «И ты, кажется, совсем не знаешь, насколько ценна бумага. Потому что ты букашка, пожирающая деньги. Так, это он. Вот это он. А это кто?» На рисунке, который показывал Чхве Ван Хо, был изображен он сам. «Это вы, учитель, то есть господин наставник?» «Хочешь сказать, я так выгляжу?» «Да». «Ну нет же. Я все-таки как-то получше буду. А здесь слишком старый какой-то». «А я вот сразу вас узнала», — сказала Кён Джудек. Чхве тут же замолчал. «Вот-вот, даже если не знать, кого рисовали, сразу видно, учитель», — добавил другой художник. «Но вот с моим она промахнулась. Я покрасивее выгляжу». «Нет», — вмешался второй, — «вас двоих точь-в-точь нарисовала, а меня совсем уж каким-то уродливым». «Дядя Чхунбок», — позвала Чханги. Кан Чхунбок, раскладывавший купленные краски, бумагу и прочие художественные принадлежности, остановился и посмотрел на нее. «Нашей группе срочно нужна не бумага, а зеркало. Но хорошее, не дешевое и не кривое, потому что никто не знает, как выглядит его лицо, неважно, слепой или зрячий». «Найти даже кривое зеркало – уже непосильная задачка», – посмеиваясь, ответил тот и продолжил раскладывать вещи. «Нет, я все-таки получше выгляжу», — в непонимании покачал головой Ван Хо. «А этот последний кто?» «Вы его не знаете. Я встречала этого человека всего раз. Мне было интересно, смогу ли я нарисовать того, кого видела только мельком». Увидев лицо на рисунке, Чхве еще пуще закачал головой. Казалось, он где-то уже встречал этого мужчину. Наставник свернул все четыре листа бумаги и забрал их. «Кён Джудек, держи светлячка крепче». «Почему? Я ведь никуда не ухожу». Хотя экономка тоже не совсем понимала причины, она сделала ровно так, как ей велели, и обхватила девушку за плечи. «Говорят, там горячка ходит». «Правда? Откуда?» «Вроде бы с севера. До центра Ханяня еще не добралась, но окраины уже перекрыли для проезда». «Окраины Ханяня? А дорога в деревню у горы Инвансан открыта?» «В Все, что находится за пределами района Сунхва, награждено веревкой от нечистой силы. Деревни тоже. Холода в этом году поздние, вот горячка и пришла. Ничегошеньки хорошего в этой теплоте нет. Погодите, а как же люди из той деревни? И тех, кто живет в горах, тоже отделили. Неужели их так просто изолируют? Полагаю, что да. Но там же дети, им нечего будет есть. Все были крайне удивлены, поэтому в комнате поднялся шум. В этот галдеж вмешался Чхунбок. С голоду они не умрут. Кажется, это было вчера утром. В общем, говорят, что недавно те привозили на рынок отменный рис и обменивали его на другую еду. Кто-то скупил у них на горе все дрова. Когда я ходил к каллиграфам, все это обсуждали. «Ничего себе!» — художники захлопали в ладоши. «Неизвестно, кто это был, но он спас им всем жизни. Опоздай он хоть на один день, и быть беде. Небеса помогли им, удачливые ребята». У Чханги отлегло от сердца. Она почувствовала, как Кён все сильнее сжимает ее плечи. «Это непростая зараза, Джудек», — обратился Ван Хо к экономке, пристально смотря на девушку в ее объятиях. «Это горячка. Не забывай, что этой сумасшедшей запрещено выходить. Если вы обе, как позавчера, оставите ПКЮ, я сокращу твою зарплату. Имей это в виду». Сила, удерживавшая плечи Хон, вдруг ушла и переместилась в руку, которая держала чужие ботинки. «Я так старо выгляжу только из-за светлячка». Выходя из мастерской, наставник пробормотал это так, чтобы все услышали. «Житья мне с ней нет». И зацокал. Однако стоило ему зайти в свою комнату и снять головной убор, он тут же заново развернул ее рисунки. Было сложно сдержать улыбку там, в мастерской, а здесь наставник мог безудержно в ней расплыться. Совсем нелегко передать человеческую внешность несколькими простыми штрихами, не прибегая к использованию цвета или сложных техник. Этому даже нельзя научиться. Это талант, который нельзя приобрести. С ним рождаются, причем совсем немногие. Не могу на нее злиться. Я живу ради того, чтобы наслаждаться ее рисунками. Засмеялся он. Ван Хо задержался на последнем рисунке. У юноши были приятные черты лица, и наставнику даже показалось, что он его уже где-то видел. Но где? Чхве отложил лист и принялся развязывать ворот на рубахе, чтобы переодеться. Но его рука вдруг замерла. Он снова поднял рисунок. «Его высочество? Анпхён Тэгун? Да ну, не может такого быть! Ха!» Мужчина вернулся было к переодеванию, но вскоре опять потянулся к портрету. «Ой, да это просто кто-то похожий. Всего лишь похожий парень». Отложил бумагу, вытащил одну руку из рукава и вновь схватил лист. «Да не он это. Конечно, не он. Просто чем-то напоминает». Это случилось впервые за долгое время. У художников потекли слюнки еще до того, как они сели за стол. Только и успевая их сглатывать. Именно благодаря тому, что девица Хон наконец пришла в себя и смогла съесть всю тарелку каши, на столе появилось такое разнообразие гарниров. Чхве Ван Хо сдерживал беспокойство. Художники сидели друг за другом, и Хон Чханги заняла место в самом конце, так что ее и наставника разделяла вся группа. Через всю эту цепочку из людей девушка прокричала. «Учитель! Ой, то есть господин наставник, мне нужны деньги. Прошу, поручите мне побольше работы». «Ты решила заняться записями в своей долговой книге?» — спросил Чхве, орудуя ложкой. «Ну, и это тоже. Ну, кто знает, может, мне нужны будут эти деньги в будущем. Возможно, мне придется зарабатывать на хлеб для одного человека. То есть, кое для кого. Раз уж ответственность с неба упала, значит, нужно ее на себя взять. Я обязательно его отыщу». «Так ты снова куда-то собралась?» «Нет, я пойду не сейчас, а потом, когда вы разрешите. А до тех пор я никуда не денусь, честно. Поэтому, пожалуйста, дайте мне подзаработать, пока я тут нахожусь». Ван Хо прожевал еду и тяжело сглотнул. «Светлячок». Он решил спросить о том, что его так беспокоило. «Насчет того рисунка». «Что? Ах, о нем?» «Где и когда вы встретились?» «В деревне, что рядом с горой Инвансан, когда мы ходили туда с Кён Джудек. А почему вы спрашиваете?» «Нет, принц Анпхён никогда не пошел бы в такое место». Наставник с облегчением продолжил есть. «А он симпатичный», — заметил один из художников. «Если он и правда выглядит так, как ты его нарисовала». «Ну и что с того? Он грубиян и обманщик». «Откуда знаешь?» «Сказала же, что только мельком его видела». «А разве приличные люди снимают с девушки накидку, если просто хотят узнать у нее что-то о деревне?» «Я думал, ты сама сняла, потому что она тебе надоела». «Нет. И вообще он сразу перешел со мной на «ты». Безобразие». «И ты его ударила?» «Да нет же. Я что, каждый день кого-то бью?» «Бьешь?» «Не каждый день, но бьешь. Так было и с художником Чхве. Когда он уходил в академию, сказал, что больше не хочет, чтобы ты его мутузила». «Это было недоразумение». «Недоразумение? Хочешь сказать, ты его не била? Ты-то?» «Ну, на самом деле, ему всего-то 3 раза попало. И то только потому, что он пытался увернуться от удара с правой. Думаете, легко кого-то избить, когда он такой увертливый?» «О-хо-хо!» Чхве расплакался бы, услышав это. «От сердечной благодарности!» «Эй, хватит уже чхвекать! Он теперь в солидном месте работает. Уже давно чиновничий ранг получил, а вы все его Чхве зовете». «Так что там с тем парнем, который сразу на «ты»? Неужели ушел, так и не получив по голове?» «Ну, он хоть и нагрубил, разговаривал-то вполне благородно. На «ты» ведь тоже можно по-разному перейти. Кстати, как он там представился? Анен? Анпхён?» Ложка, которой Ван Хо копался в еде, дрогнула. «Так он представился принцем Анпхёном? Уму непостижимо». Суп окончательно расплескался из трясущегося столового прибора. Художники, ухмыляясь, обменивались комментариями. «А он бесстрашный. Даже низший чиновничий ранг себе приписать непросто. А он сразу на тыгуну замахнулся. Не то слово. Так шутить нельзя, а то проблем не оберешься. У меня тоже есть вопрос». Учитель и девица Хон сидели на значительном расстоянии друг от друга, поэтому его слова не дошли до другого конца стола. «А ты ему что?» «Поругалась. Еще сказала, мол, а я тогда его жена». «Эй, дайте мне сказать». «Что-что ты ему сказала? Сдурела? Что бы он там ни говорил, как ты могла выдать себя за...» «Я говорю, дайте мне сказать. Мне тоже есть что спросить». После внезапного крика Чхве в комнате стало тихо. Все ошеломленно смотрели на него. Наставник откашлялся. «Так вот, получается, он сам представился как великий принц Анпхён». «Да». «Но я ведь тоже не дурочка. Какой тыгун пошел бы в ту деревню в одиночку, без единого стражника, который бы его сопровождал?» «В одиночку? Какое облегчение. Настоящий принц Анпхён никогда бы так не поступил». «А дальше? Ты ему не поверила, а он что сказал?» «Захохотал, как сумасшедший». «Как сумасшедший? Сумасшедший, значит». Этим словом вполне можно было бы описать его высочество. «А во что он был одет?» «Да не очень-то хороший на нем был наряд». И все-таки нет. У тыгуна сильнейшее развито чувство прекрасного. Он настоящий франт, который ничего не станет носить ни в попад. Будь это настоящий принц Анпхён, он точно не вышел бы на улицу, в чем попало. Выдохнув, наставник снова поднял ложку. «По крайней мере, верхняя одежда, а под ней вроде дорогие шелка, да и конь у него что надо». Ван Хо стряхнул только что набранный рис из ложки. «Хорошо, что у меня глаз на людей наметан. Вот кто-нибудь другой бы на моем месте поверил бы его миловидной мордашке. Внешность у него очень колоритная. В конце концов, я тоже стала ему тыкать. Все равно мы примерно одного возраста». «Они одного возраста?» Он не мог сказать наверняка, сколько лет принцу Анпхёну, но они и правда могли оказаться ровесниками. Да и внешность у него, как было сказано, колоритная. «Ну что, сказал, что если мы снова встретимся, то он ждет от меня извинений или что-то в этом роде. В общем, в мире полно сумасшедших. Но я все-таки не думаю, что он плохой человек». «Вот оно что!» – засмеялись художники. «Грубиян и обманщик, но человек хороший». «Ну да, обманщики всегда кажутся приятными людьми». Она захохотала в ответ. Приятный характер тоже про принца Анпхёна. Это, конечно, невозможно, но если тот мужчина в самом деле был тыгуном, а светлячок вела себя с ним как обычно, то закрытие ПКЮ всего лишь вопрос времени. Эх, Все равно она уже натворила дел. Разве Хон сама только что не сказала, что представилась его супругой, а потом и вовсе на «ты» перешла? Нельзя, чтобы это действительно был принц Анпхён. И вообще, это никак не мог быть он. Несмотря на уверенность в этом, сердце наставника сжималось от тревожного чувства. А Чханги и понятия об этом всем не имела. «Кстати, тот придурок, то есть художник Чхве, уже дослужился до ранга? С чего ты вдруг о старинных врагах заговорила? Давно уже. Не знала, что ли?» «Не знала. Много времени уже с ним не виделась». «Как это? Он же заходит сюда время от времени». «Правда? И почему мы ни разу не пересеклись?» Джудэк, подвинув закуски на столе перед девушкой, тоже вставила свое слово. «Он часто приходит поесть, но убегает сразу, как заканчивает. Ни разу не видела его тут после того, как он ушел в академию. А ведь 4 года прошло уже. Мы встречались несколько раз на улице, но этот человек меня полностью игнорировал. Чхве Гён, чтоб тебя!» «Ну и правильно, что игнорировал. Ты же его так лупасила». «Да не била я его! Ну только 3, и то в детстве». «Он тоже странный. Тебя саму видеть не хочет, а на картины твои полюбоваться. Первый в очереди». Все дружно рассмеялись, только Чхве Ван Хо ушел глубоко в себя, и Хон Чханги растерянно молчала, не понимая, над чем они хохочут. Художники вспомнили, как Чхве Гён заходил в их мастерскую. У него всегда был такой вид, будто вот-вот умрет от недосыпа, и бывшие товарищи по группе очень переживали за него. Все были в курсе, как сильно нагружают сотрудников академии. Еще они беспокоились о целости и сохранности его рук. Как только Чхве Гён заходил, он объявлял: «Я сейчас ненадолго глаза прикрою и пойду». Но прежде чем закрыть глаза, он рассматривал разбросанные вокруг рисунки. Среди них он легко отыскивал работу Хон Чханги. У Чхве Гёна была удивительная способность определять ее по одному только уголку или краю бумаги. «Это же собачья бложка нарисовала». Блохой собачьей Чхве Гён называл девицу Хон. Когда художники кивали, он просто подолгу смотрел на ее картину. Порой в такие моменты он вовсе забывал про обещание прикрыть глаза, рассматривал рисунок и уходил. Как будто на самом деле он был здесь вовсе не ради сна. Художник искал полотна Чхонги так, как люди ищут воду в пустыне. Поэтому он за все 4 года не видел ее лицо, но знал почти все ее работы. «Если все так, как вы рассказываете, то этот вшивый пес и правда вшивый. Я за все это время ни разу не смогла посмотреть на его картины, хотя очень хотела. А этот наглец приходил и тайком поглядывал на мои». Вшивым псом девица Хон звала Чхве Гёна. «Он не тайком поглядывал, а очень даже уверенно и основательно их изучал», — смеялись художники. «Сначала нужно показывать свои работы, а потом уже просить чужие. Он нарушает золотое правило. Ух, только попадись он мне». Чхве Ван Хо жевал еду, словно грыз камни, и вовсе не слышал чужого ворчания. Он потянул за руку Кан Чхунбока, который стоял рядом и слушал рассказы сидящих за столом, посмеиваясь вместе с ними. Мужчина вопросительно взглянул на владельца Пэк Ю. «Никто не искал нашего светлячка». «Что? Плохо вас слышу». Наставник приблизился к Чхунбоку и прошептал в ухо. «Я спрашиваю, никто не искал светлячка?» «Нет». «Если кто-то спросит, скажи, что не знаешь ее. Или скажи, что ее нет». «Почему? Неужели это и правда был его высо...» «Нет, не может такого быть. Это невозможно». «И о чем вы там только шепчетесь?» Теперь уже слова Чханги никак не долетали до другого конца стола. Двое продолжали секретничать. «Тогда зачем? Я беспокоюсь. Лучше быть осторожнее. Хуже от этого все равно не станет. У меня есть святая обязанность — защищать наш Пэк Ю. Я не могу позволить, чтобы его закрыли». «У нас проблемы? Почему эти двое такие серьезные? Учитель!» Когда рядом с ними громко заговорил один из художников, оба повернулись в их сторону. Шумный разговор был прекращен. Все сосредоточили взгляды на Чхве Ван Хо и Кан Чхунбоке. «На что вы так смотрите? О чем вы так серьезно разговариваете? Мы же беспокоимся. Неужели нашу группу хотят свернуть?» «Что? Нет, конечно, просто...» «Ах да, у Академии появилась работенка для нас, ее мы и обсуждали». «Академия? Только не это». Художники взбунтовались. Среди участников ПКЮ были те, кому когда-то приходилось работать в Академии, поэтому даже слышать о работе оттуда им было тошно. К тому же требования к художникам там чрезвычайно высокие, а оплата труда печально известна своим крошечным размером. Заказы от Академии были хорошей работой для тех, кто хотел приблизиться к властным кругам, но они же ужасно раздражали тех, кто когда-то сбежал оттуда сам. «Чханмун не смогли выполнить нашу часть работы, а мы сейчас не в том положении, чтобы выбирать». Художникам ничего не оставалось, кроме как согласиться. Наконец-то им есть над чем работать, и, хотя дело сложное, каждому точно за него заплатят. В Академии и такого не было, зато пахать приходилось до крови износу. Никто из них не мог вспомнить и пары раз, когда удавалось принести домой хотя бы зернышко риса. На художников вешали чиновничьи ранги и заставляли голодать до скончания века. Знать смотрела на них, постукивала свой живот, раздутый изо всех государственных денег, щедрых взяток и земель, которыми она владеет, и говорила, что из-за их происхождения, даже если те займут государственную должность, они ни за что не смогут понять благочестивую жизнь в нищете, достойную истинного конфуцианства. Слова, которые ни за что не сказал бы человек, чьи дети умирают от голода. «Учитель, то есть господин наставник, можно и мне в этот раз взяться за работу?» «Тоже хочешь? Я же говорила, что надо заработать денег». «За деньги?» Ван Хо на мгновение задумался, а затем все же кивнул. «Ладно, это всего лишь обереги. Возьмешь один на себя». «Я смогу сделать три». «Я же сказал, возьмешь один». «Но один это слишком...» «Не хочешь? Тогда не делай». «Я так не говорила. С удовольствием возьмусь. Кстати, дядя Чхунбок, у вас есть тысячесловие?» «Зачем оно тебе?» «Я хочу выучить иероглифы. Это так неудобно не уметь писать. Вдруг они мне снова когда-то понадобятся». «Понял. Дам тебе одну книжку». Чхве Ван Хо все никак не мог справиться с усилившимся беспокойством и отложил ложку. Тарелки на столе уже были начисто опустошенными. «Ах!» — вскрикнул советник Хван и рухнул на пол. Хван Хи, корейский чиновник, занимавший высший государственный пост в 1431-1449 годах, главный советник и помощник Вана Седжона. «Ваше Величество, сзади...» «Что сзади? Поднимайтесь же! Сзади вас дух почившего Вана!» Нечто, находившееся за спиной короля, было призраком Вана Тхэджона. Он ясно это видел. Тхэджон выглядел точно так же, как при жизни, и даже был в королевской мантии. У советника по всему телу пробежали мурашки, а руки и ноги задрожали. Однако его величество лишь тихо посмеивался в ответ. «Поднимите голову и посмотрите внимательнее. Это не дух, это картина». «Картина? Это портрет Вана Тхэджона? Но почему он здесь?» Хван Хи медленно поднял голову и увидел четкие очертания призрака. Изображение бывшего короля выглядело так, будто тот вот-вот поднимется с трона. «Хотите сказать, это правда всего лишь картина?» На полотне виднелись украшения из шелка, но они были едва различимы глазам, прикованным к картине. Советник поднял свое старческое тело, но все его конечности до сих пор дрожали. «Это...» «Сожалею, что вам сегодня пришлось остаться во дворце. Вам, наверное, тяжело работать по ночам». «Наследный принц все еще плохо справляется с бумажной работой». «Не стоит, Ваше Величество, я так сильно задерживаюсь исключительно потому, что не способен оказать должную помощь наследному принцу. Но, Ваше Величество, откуда вы взяли этот портрет? Я думал, у меня сердце остановится». «Не хотел вас напугать», — ответил Ван, глядя на картину. Он смотрел на нее еще до того, как в комнату вошел советник. Пламя свечи качнулось на ветру, и выражение лица Тхэджона будто бы изменилось. «Ах!» — вздохнул министр. Он знал, что это просто картина, но все же не мог этому не удивиться. Как портрет может выглядеть до такой степени реалистично? Живее, чем сама жизнь. Насколько поразительна работа художника? Неужели это... Ваше Величество, разве не об этой картине ходили слухи? Король ответил, не отрывая взгляда от полотна. Слухи. Их раздувают и переиначивают с учетом вкусов каждого, кто их распускает. А вы о чем конкретно? Говорят, что Ким Мун Ун получил должность надзорщика, а Кан Юн Гук из Академии сказал, что нарисовал этот портрет самостоятельно. Ким Мун Ун и Кан Юн Гук. Их считали двумя ведущими художниками во времена правления Тхэ Джона. Если первый был лучшим в жанре сансухва, то второй лидировал в портретах правительственных фигур. Его называли «тот, кому руки достались от Бога». Поэтому их отношения были похожи на сопернические, где каждый вдохновлял другого работать на износ. Наверное, было ошибкой ставить их двоих трудиться над одним портретом. Все сразу сказали, что два тигра не смогут ужиться в одной клетке. По завершении работы Ким Мун Ун, также известный по прозвищу Чханбон, ушел из профессии, а Кан Юн Гуку пришлось отрезать палец. Ван едва заметно кивнул. Но как эту картину могли оставить? Я хранил ее в тайне, забрал прямо перед сожжением. Я ослушался королевского приказа. Ваше Величество, вам нельзя хранить этот портрет. По слухам, он... Не меняя взгляда, Ван улыбнулся и сказал. «А как вам картина? Разве нарисованный Тхэ Джон не похож на моего отца?» «Похож. Да он целиком и полностью выглядит, как ваш предшественник еще при жизни. Поэтому картина и пугает». «Мне тоже так кажется. Но в тот момент ему никто об этом так и не сказал. Потому что не смог. А отец был в ярости от того, что ему принесли портрет, который совсем на него не похож. Кто осмелился бы сказать ему правду?» Даже я не сумел. Было ли корнем зла то, что предыдущего Вана изобразили слишком честно? Советник находился в ссылке на тот момент, так что он не мог знать правды. Лишь по прошествии некоторого времени до него начали доходить разные слухи, которые при дворе передавали из уст в уста. Ван закрыл глаза и вспомнил ту пору. События в его голове хранились во всех деталях, ведь он неоднократно к ним возвращался. Эта картина была завершена на следующий год после его восшествия на престол. Другими словами, в год желтой свиньи. Тот год стал адом для каждого на Чосонской земле. Ему помнилась даже точная дата – 7 июня по лунному календарю. Возможно, сам портрет был завершен и раньше, но именно в тот день Тхэ Джон, к тому моменту уже добровольно отрекшийся от престола в пользу сына, увидел картину. Тогда же Кан Юн Гуку отрезали два пальца правой руки, большой и указательный. Он больше не смог рисовать, а потому оставил свою должность в художественной академии. Тогда вслед за ним оттуда ушли многие сотрудники, и оставшихся было значительно меньше. Из-за этого работа в академии встала. Можно сказать, что это был первый случай забастовки художников. Но почему вы внезапно достали ее посмотреть? Не то чтобы внезапно, я периодически на нее поглядываю. Просто в последнее время это стало происходить немного чаще. Господин советник. Да, вы что-то хотели спросить, Ваше Величество? Я не зря повесил эту картину и стал ждать вас. Есть кое-что, о чем я хотел узнать. Ван, все это время смотревший только на портрет, повернулся к советнику. Тогда Хван Хи увидел лица нынешнего короля и его предшественника в одном поле зрения. Он сосредоточил взгляд на собеседнике, и черты нарисованного правителя размылись. «Я старею. День за днем я становлюсь все ближе к отцу. Мы с ним похожи?» В покоях Вана гулял небольшой сквозняк, на который наиболее резко реагировал свет свечи. Лицо правителя на портрете шевельнулось. Зрачки задрожали, мимика дрогнула, а борода колыхнулась. Пораженный, советник сфокусировал взгляд на нарисованном почившем короле. Ему просто привиделось. Он схватился за сердце, которое все еще безудержно колотилось. В отчаянном желании уйти от картины подальше, Хван Хи неосознанно сделал пару шагов назад. «Вы совсем разные». «Да? А мне говорили, что я все сильнее напоминаю отца. Вот я и спросил». Люди, которые хорошо помнили, как выглядит Тхэджон, думали, что нынешний Ван все больше и больше походит на него. Сначала и Хван Хи так думал, но ровно до тех пор, пока не увидел эту картину. Он внимательно рассмотрел лицо почившего короля, а затем стал пристально вглядываться в лицо Вана, стоявшего прямо перед ним. Тогда ему вспомнилось еще одно лицо. На другом, официально признанном сейчас портрете Вана Тхэджона, по которому совершают обряды поминовения. Именно этот портрет когда-то понравился Тхэджону больше других. Хотя после этого полотно терпело разные происшествия, неоднократно подвергалось реставрации и воспроизведению, оно мало чем отличалось от своего первоначального вида. Советник снова перевел взгляд на лицо нынешнего Вана. Когда он постарел, стал напоминать того Тхэджона, что изображен на официальном портрете. Лицо на принесенной Ваном картине мерцало в свете свечей. Если ему не изменяет память, то именно так, а не иначе, и выглядел предыдущий правитель. Но со временем то полотно, по которому его поминают, и стало считаться правильным изображением короля, и постепенно воспоминания о Ване изменились. Так медленно, что никто и не заметил. Сова? Двое одновременно взглянули на дверь. Звук все приближался, и в этот раз птица снова была не одна. Чувствовалось, как люди спешно копошатся вокруг ванских покоев. Король вернул взгляд к картине. Повторив за ним, советник посмотрел туда же. Это всего лишь портрет отца, который его сын достает в моменты, когда скучает. Не надумывай лишнего. Все остальное — слухи. Так же, как то, что не все слухи — правда, верно и то, что не все слухи — ложь. Говорят, что этот портрет живой. Как думаете, мой третий об этом слышал? Хван Хи сдержал вздох. Он удивился даже сильнее, чем когда увидел здесь эту картину. «Прошу, держите это в секрете от Анпхёна. Для него это не портрет его дедушки, а одно из произведений очередного легендарного автора. Даже думать об этом тошно». Он покачал головой. Советник активно закивал. «Если Анпхён Тыгун узнает, надоесть точно успеет всем». «Я уже догадался. Мне бы тоже не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о том, что я сегодня видел. Ваше Величество, мне жаль об этом говорить, но...» По кричащему снаружи голосу можно было догадаться, в чем дело. В этот раз совы снова заухали у кабинета Вана. «Подождите там, я сейчас выйду». Евнухи собрали полотно и перевязали его веревкой. В это время Ван надел толстую мантию. «Советник Хван, пойдете со мной?» Тот не хотел смотреть на сов, но у него не оставалось другого выбора, кроме как последовать за правителем. Король и многие из его свиты вышли во двор рабочего павильона дворца. Как и предполагалось, на крыше здания сидело несколько птиц. «Неужели так было и в прошлый раз?» — ошарашенно произнес Хван Хи. «Да, и откуда они только взялись?» Сова, угрожающе взмахивая гигантскими крыльями, пролетела над толпой и приземлилась на крышу. Другая, непонятно откуда взявшаяся птица, вспорхнула прямо над головами людей, съежившихся от страха, и тоже оказалась наверху здания. Советник посмотрел на Вана. Тот, будто подначиваемый этим взглядом, кивнул и обратился к евнуху, стоявшему рядом. «Прикажи завтра до рассвета провести обряд Хэгведже». Советник не отрывал глаз от короля. Седжон пытался избежать чужого взгляда, но в конечном счете сдался и не без вздоха добавил: «Бедный Харам. Болеет, а даже отдохнуть со спокойной душой не может. Слушайте меня. Приведите завтра чиновника Ха во дворец, как только взойдет солнце». Хван Хи наконец отвернулся и посмотрел на сову. Ван, в свою очередь, поднял взгляд на бесчисленные звезды на небе. Харама называют духом-хранителем Ванского дворца. Только именно во дворце Кёнбакун он и потерял зрение, в результате необъяснимого несчастного случая. Пятое. 19-й год правления Седжона. 1437. Год Красного Змея. 25 ноября по лунному календарю. Он взялся за красную трость. На самом деле это другие говорили, что она красная. Но сам Харам никогда не видел эту трость, хотя практически и не выпускал ее из рук, за исключением особых случаев вроде этого. Но рукам было привычно такое ощущение. То же и с одеждой. Какими бы прекрасными ни были вещи, которые шила для него мать, Рам не имел ни малейшего представления ни об их цвете, ни об их красоте. Для него вся одежда делилась на приятную к телу и менее приятную к телу, на теплую и более легкую. Мантию чиновника он относил к наименее удобным для себя вещам. Чиновник Пак положил перед юношей книгу, в которую он записывал все свои астрономические наблюдения. Мансу открыл ее и принялся читать записи вслух. Поскольку с минуты на минуту их могли позвать в тронный зал, все торопились. И читавший Мансу, и слушавший Рам, и наблюдавший за ними чиновник Пак. Прежде чем войти во дворец, нужно было запомнить все имевшиеся записи и истолковать их. Тем не менее, еще до того, как трое закончили читать, их попросили внутрь. Когда Рам поднялся со стула, мальчишка в смущении закричал. «Но тут еще немного осталось!» «Я буду идти и слушать. Продолжай читать». Мансу спешно поднялся с места. Он пытался читать на ходу, но его паника только росла. Чиновник Пак, которому было невыносимо на все это смотреть, выхватил книжку и принялся читать вместо него. Ему с этим справиться было легче, поскольку записи делал он. «Читайте чуть скорее», — поторопил его астроном. Пак читал настолько быстро, насколько мог. Но все это было не так уж и важно. В конце концов, глупо было идти к его величеству, лишь в торопях ознакомившись с текстом. К моменту, когда они прибыли к тронному залу, Пак закончил читать. Чиновник Ха еще крепче сомкнул веки и трижды вздохнул. Передав свою трость Мансу, он снял обувь и ступил в зал. Оставшийся у двери Пак с волнением взглянул на мальчика. Даже просто прочитать это было сложно. А правильно ли он все расслышал, не говоря уже о том, чтобы запомнить? А истолковать? Мансу заметил его беспокойство и кивнул, после чего кивнул и сам Пак. Может, он все-таки смог все это выучить. Это ведь Харам. Он точно смог, потому что это совсем непростой человек. Мансу прижал его ботинки к груди и сел под солнечными лучами. Он недовольно надулся из-за того, что господина Ха так внезапно вызвали во дворец. Кан Юнгук. Слуга не знал, что значат эти слова. Он просто тихо захлопал в ладоши от радости видеть наконец-то пришедшего в себя Лиона. Он полностью погрузился в картину, и потребовалось целых 2 дня, чтобы принц вернулся. Слуга много чего не понимал в характере Тегуна, но совсем непостижимым для него было то, как тот может сидеть 2 суток перед понравившейся ему картиной без еды, воды и сна, и даже не слышать, как его зовут. Он открыл дверь и крикнул кому-то снаружи. «Принесите рисовый отвар! Срочно!» Прислужники тут же принесли несколько мисок на подносе. «Немедленно несите остатки каши, остальное готовьте в порядке очереди». Слуга взял принца за плечи и почти заставил его опустошить чашу. Допив, Лион сказал. «У меня у самого руки есть». «Прошу, бросьте вы эту привычку. Это только пока вы молоды и ваше тело не сильно страдает. Но если продолжите так делать, в старости проблем не оберетесь». «Нашел, о чем переживать. К моменту, когда я постарею, ты уже будешь разгуливать на том свете». Услышав эти слова, слуга понял, что к Тегуну окончательно вернулось сознание. Он нарочно сел так, чтобы загородить картину. «Приберись. Скоро принесут кашу. Я уйду только после того, как вы все съедите». «Ох, моя спинка, моя спина. Ай, мои ноги. Судя по всему, он, наконец, начал чувствовать боль. Ли Йон лег на пол и вытянулся. Слуга, невзирая на охи и ахи, продолжал разминать руки и ноги принца. «Кан Юнгук». «Кан? Что вы там дальше сказали?» «Его картины», — бормотал Тыгун, глядя в потолок. «Хочу на них посмотреть». «Если работы Ким Мунуна так хороши, то и картины Кан Юнгука должны быть настолько же впечатляющими. Подмастерья из Академии редко добиваются признания, и раз он смог плечом к плечу встать с таким великим мастером, вероятно, он даже лучше, чем принц мог бы себе представить». Ли Йон поднял правую руку к потолку и посмотрел на нее. «Кан Юнгук, тот, кому достались руки от Бога». Его последней работой был портрет Вана. Итхэ Джон отрубил ему пальцы. Ким Мунун, которого перевели в надзорщики, потому что портретная живопись считалась низшим искусством, мог только контролировать процесс, но не держать кисть в руках самостоятельно. В академии труд делили между несколькими талантливыми художниками, но нарисовать самого Тхэ Джона удостоился именно Кан Юнгук. Этот портрет был сожжен. Картина, о которой не переставали говорить. Принц думал, что слухи врут, но теперь, когда ему удалось посмотреть на работу Ким Мунуна, он поверил в то, что и тот портрет мог оказаться настоящим шедевром. «Если она действительно сгорела, я обязательно должен ее увидеть, когда отправлюсь в загробный мир». Тут он вспомнил, как слышал о том, что Тхэ Джона обманули, и картина на самом деле никогда не была сожжена. Ли Йон вскочил с места. «Если повезет, я и на этом свете смогу ее увидеть». «О чем вы вообще говорите?» В комнату внесли небольшой стол. На нем стояла тарелка каши. Слуга потянул взбудораженного принца за руку и вложил в нее ложку. Затем, продолжая держать его, он зачерпнул кашу и вложил юноше в рот. Тот неосознанно ее проглотил. Ли Йон был слишком погружен в размышления о том, с чего бы лучше начать расспросы о портрете Тхэ Джона. Судя по возрасту, Ан Гён вполне может оказаться учеником Кан Юнгука. Даже если это и не так, он, вероятно, все равно знает, кто это такой. Тогда стоит сначала спросить у Ан Гёна. Но был ведь приказ не беспокоить сотрудников художественной академии. Так что же делать? Стоп. Академия? Кажется, он что-то забыл. Он вроде бы о чем-то думал, прежде чем увидел эту картину. Ах да, Харам и та девушка. Сначала надо бы встретиться с ним. Ваше высочество, прошу. Сперва съешьте эту кашу и все остальное, а потом хорошенько отоспитесь. Если вам что-то нужно, попросите меня и... Слуга, затаив дыхание, забрал ложку из руки внезапно заснувшего принца. Раз уж он успел съесть хотя бы ложку каши, лучше бы оставить все так, как есть. Отодвинув стол, мужчина уложил Ли Йона, поддерживая его за спину. Видимо, как-то так за детьми и ухаживают. Он подложил под его голову подушку и укрыл одеялом, а потом глубоко задумался. Чем принц Ан Пхён первым делом займется, когда встанет? Наверняка начнет искать Харама. Кажется, когда они встретились, он о чем-то хотел его спросить. Поэтому слуге нужно было выяснить, где тот находится, чтобы Ли Йон мог связаться с ним сразу, как проснется. Он взглянул на спящего с открытым ртом принца и мягко похлопал по одеялу. На крыше кабинета ухали совы. Он обращался к Хараму, сидевшему поодаль. Хотя сам Рам не мог этого видеть, он чувствовал ухмылку в голосе Вана. «Все сильно переживали из-за этого, вот и пришлось тебя позвать, хотя ты впервые за долгое время отдыхаешь. Выглядишь огорченным. Я сожалею о том, что случилось. Почему, по-твоему, совы ухали?» Вокруг них было много людей, еще не успевших уйти. Рам знал, почему его величество задает этот вопрос именно при них. «Совы — это птицы, которые преследуют добычу именно по ночам. Первый крик раздался в день зимнего солнцестояния. Вероятно, на земле были остатки упавшей или разбросанные во время празднования еды. На пищу сбежались крысы, а совы просто прилетели за ними. В Все животные на свете следуют за едой. А как ты объяснишь вчерашнюю ночь? Думаю, все из-за смены температуры. Крысы перебегали с места на место и оказались около Кенбакуна, где для них больше пищи, чем в окрестностях. Из-за этого налетели и совы. Судя по всему, скоро закончится теплая погода и наступит сильное похолодание. Ну, если заморозок достаточно силен, чтобы сдвинуть с места крыс... Ван жестом приказал придворным расступиться. Все, кроме двух евнухов, вышли. «Мне очень жаль, что я позвал тебя по такому пустяку. Просто многие считают, что нам нужно переехать в другой дворец ради безопасности. До сих пор Кёнбакун никогда не был основной ванской резиденцией. Я хочу остаться тут во что бы то ни стало. Мы не можем продолжать скитаться по разным дворцам. Мне жаль это говорить, но вы не сможете сдерживать настроенных на переезд людей слишком долго. Но разве ты не убедил их? Я вот тоже думаю, что ты прав. К тому же, это звучит утешающе. Вот и все. Кстати, все говорят о звезде Тхэса. Тебе же выдалось время ознакомиться с записями из Саунгвана. Изменения в ее свечении не имеют ко мне никакого отношения. Я ведь не предсказатель». «Так только мы с тобой думаем». Король тихо рассмеялся, когда услышал нотки недовольства в голосе Харама. Рам сдал государственный экзамен и стал чиновником. Юношу, читавшего книги в Чипхёнджоне, якобы на время попросили занять должность в Саунгване, которую другие подданные избегали. Чипхёнджон – учебное заведение, в котором подготавливались ученые и чиновники, проводились исследования, делались записи, велись архивы. Даже шутили, что тот, кто будет назначен на этот пост и не справится с обязанностями, умрет. А тот, кто справится хорошо, погибнет. Ван требовал от госслужащих разбираться во всем, от астрономии до арифметики. Но преуспевали они или нет, результат был один. Другие должности в конечном счете становились для них недоступными. С чиновником Ха было то же самое. Его происхождение и впечатление, которое Рам производил, замечательно сочетались с должностью, которую он занимал. У его величества не было таковых намерений, но результат вышел на редкость хорошим. «Я позвал тебя, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Ознакомься с записями в книге наблюдений и возвращайся». «Уже ознакомился. Я хотел бы начать со звезды Тхэса». «Вот как». «Как Ван, он не может дать пропасть таланту, дарованному этому парню небом. Нельзя с ним так поступить». Она никак не связана с должностью предсказателя. На пурпурном запретном небосводе потускнела не только звезда Тхэса созвездия четырех советников, но и звезда Сан, а на небосводе Верховного Дворца изменила свой свет звезда Хэнсин. Если принимать во внимание это все, выходит, что левый советник вашего величества в недалеком будущем покинет наш мир. Левый советник? Неужели господин Мэн? В следующем году? А Новый год был уже не за горами. Ван не мог оторвать взгляда от Харама, настолько непринужденно говорившего о скорой кончине человека, который был ему почти как отец. Разве не может быть какого-то другого толкования? Это не входит в мои обязанности. Я говорю лишь о том, что написано в книге. Если хотите послушать другие версии, наймите настоящего предсказателя. Ван не смог ничего ответить. Рам казался холодным, а потому только больше ему нравился. Созвездие демона из знака Красной Птицы выглядит плохо. Нужно быть осторожными, чтобы не навлечь на страну болезнь и остерегаться плачевных песен нечистых духов. И следует принять меры по защите районов, куда проникла горячка, вроде Пыньона в провинции Хванхэ, Кымчхона и прочих. И что же могут значить эти плачевные песни нечистых духов? Не знаю. Я спрашиваю твоего личного мнения. Если хотите выслушать чье-то мнение, наймите... Ладно, ладно, понимаю. Я снова спросил лишнего. Болезнь уже пришла, но нечисть... Неужели уханье совы было знаком? Несмотря на смятение Вана, Рам продолжал. «С созвездием Ивы тоже беда. Было бы хорошо, если бы вы, ваше величество, воздержались от выпивки в этот год и держались поближе к королевскому врачу. Кроме того, Нужно приготовиться к засухе и неурожаю из-за маловодья в Ханяне, Кэсоне и Янджу. Ох, говорят, знак Белого Тигра проходит через небосклон великодушно, а знак Красной Птицы кажет свою зловредность. Но меня успокаивало то, что раньше она пролетала, не демонстрируя своей сущности. Если вы также отнесетесь и к демону с Ивой, они тоже покажут свою плохую сторону. Вы должны внимательно следить за разливами рек и засухой, Ваше Величество. Значит, в следующем году нас ждут и сильные засухи, и наводнения? Таков прогноз. Поэтому ожидается, что в Хэджу и других городах благотворная энергия Земли ухудшится. С другими созвездиями все по-прежнему, так что и рассказывать больше не о чем. В этом году обошлись без ритуалов вызова дождя. Хотя дождь и шел часто, хорошего урожая не было из-за сильной засухи в позапрошлом году. Если до посева страну ждет голодное время, это повлияет и на следующий год. И люди, которые не смогут вернуть выданное из государственных резервов зерно, будут голодать еще несколько лет. В таком случае продовольствие может и закончиться. Небо и вправду сурово ко мне. Прошло 20 лет с тех пор, как он стал править, но небо ни разу не дало ему хорошего урожая хотя бы на год. Еще рано разочаровываться. Давайте дождемся ночного неба в Чанвольте-Барым. Праздник, отмечающийся в Корее в первое полнолуние года, то есть спустя 15 дней после Салаля. Он сказал это не потому, что не мог придумать слов, которые сумели бы поддержать Вана. Напротив, это и было лучшим утешением, которое мог предложить Харам. 3 дня назад военный Ким Чан Со вернулся из провинции Хамгиль, сказал король, жестом попросив евнуха с листом бумаги подойти к астроному. «Это по поводу того, что я велел ему разведать о камне из крови 1000 людей и драконьем роге». В период Чосон ходила легенда о чудовищном змее Манинса, которая обитала в северной части провинции Хамгиль, ныне Хамгён, и поедала людей. Согласно поверьям, когда Манинса съедала 10 тысяч людей, в ее теле образовывался черный камень из их крови. Сам камень считался панацеей. Драконий рог в восточно-азиатской культуре считается символом долголетия. Евнух тихим голосом прочитал текст. Выслушав его, Рам лишь кивнул. «Кажется, их и не существует вовсе. Я решил провести еще одно расследование. Все равно никогда не поздно разочаровываться». Змея, поедающая людей. Человеческая кровь свертывается у нее в кишечнике и превращается в камень. Большой аист съедает змею и оставляет камень в своем гнезде. Камень из крови 1000 людей и рога дракона. Они решили провести расследование, потому что кто-то сообщил, что видел их на севере страны. Но отчеты Ким Чан Со говорили об обратном. Ван и Харам искали эти предметы, надеясь, что они помогут вылечить глаза астронома. «Я сейчас работаю над календарем с прогнозами на ближайшие 7 месяцев», сказал Рам без какого-либо намека на разочарование. «Когда закончу, обязательно предоставлю вам один». Календари с прогнозами были много у кого, но на 7 месяцев составляли всего в 3 экземплярах. Для Вана, наследного принца, и для Сунгвана, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Харам, Мансу и еще кое-кто, кто отвечал за солнечные и лунные затмения, с этих пор должны были находиться в определенном месте во дворце Кёнбакун, изолированном от других людей из соображений секретности. «Мне жаль об этом говорить, но после составления этого календаря я хотел бы оставить должность и немного отдохнуть. У меня есть личные дела, с которыми мне нужно разобраться». Все новости для юноши были неутешительными. Будь то смерть господина Мэна, который был для него как отец, или отсутствие лекарства от слепоты. Мало было проблем со здоровьем, так на Рама еще навалилось столько дел, что он уже был вымотан еще до изоляции. Однако у него не было времени даже разобраться в себе. «Просто наберись терпения до тех пор, пока Чон Инджи и Ли Сунджи не вернутся после 3-летнего траура. Было бы хорошо, будь Чон Чхой все еще жив, но сейчас его правда некому заменить. Место, где мы будем составлять новый календарь, определено? Да, его уже подготовили. Выйдешь, и тебя проводят. Харам поклонился, встал и сделал шаг назад. Только после того, как юноша вышел, Ван взялся за голову. Камень должен существовать, ведь если он сумеет исцелить глаза чиновника Ха, это поможет Вану хотя бы немного облегчить свою вину. Его Величество был разочарован последними новостями даже больше, чем сам Рам. Было бы замечательно хотя бы выяснить, почему это вообще произошло. 19-й год правления Седжона. 1437-й. Год Красного Змея. 7 декабря по лунному календарю. Кан Чхунбок, сгорбившись, вошел в лавку каллиграфа. Даже в помещении, где не гулял ветер, его окоченевшие ноги давали о себе знать, поэтому он подвигал ими в попытке согреться. Несколько дней назад Чосон настигли внезапные заморозки. Все бросились на поиски дров, но в столице их уже совсем не было, поэтому Чхунгок ежедневно прочесывал весь город вдоль и поперек, невзирая на суровый ветер. Не иметь запаса дров в такие холода – проблема для каждого. Но особенно остро этот вопрос стоял в художественных группах. Ведь если у мастеров мерзнут руки и плечи, то они не могут быстро и качественно выполнять работу. Поэтому у Пэ Кью всегда было много дров. Но даже этот запас рано или поздно должен был подойти к концу. А значит, нужно бы закупиться еще. Поговаривали, что карантин на окраинах столицы собираются отменить. Но это всего лишь слух, а официальных новостей до сих пор не было слышно. Говорили еще, что на дворе Кванак к югу от реки Хан в попыхах начали лесозаготовку, чтобы восполнить недостаток топлива в городе. Но, учитывая сроки доставки, а также время высыхания бревен, их можно будет использовать только дней через 15. Еще пытались завести лес из соседних с Ханяном уездов, но и там дров было недостаточно. К тому же в некоторых местах движение ограничили, чтобы избежать распространения заразы. А еще больше слухов ходило о щедрой руке. Незадолго до наступления холодов все дрова в столице были кем-то скуплены. Вот народ и ждал, что он пустит их в продажу прежде, чем в каждом доме кончатся собственные запасы. Ни у кого не осталось бы выбора, кроме как купить их втридорога у щедрой руки. Кан Чхунбок ждал, пока владелец лавки закончит разговор с посетителем. Судя по тому, что гостю выдали одеяло, чтобы укутаться, у здешнего хозяина уже закончились дрова. Он внезапно обратился к Чхунбоку. «Эй, Кан, это же у вас в группе есть одна хулиганка». Без каких-либо объяснений он понял, кого имеют в виду. Но чтобы не поддерживать слухи о буйной девчонке, которая до сих пор не может выйти замуж, он сделал вид, что впервые об этом слышит. «У нас таких нет». «Эй, да я же о художнице Хон. Хон ее звать». Тут Чхунбок заметил, как посетитель отреагировал на имя художницы. Взгляд гостя не отрывался от него. Это был молодой человек с широкой улыбкой, незнатного происхождения, но красиво одетый. Можно было предположить, что он прислуживает у какой-нибудь богатой или знатной семьи. «А зачем вам наша скромница-художница Хон?» Владелец лавки наклонил голову и нахмурился, а потом заговорил еще более серьезным голосом. «Скромница? Мне посмеяться? Что это за шутки? На тебя совсем не похоже». Уже слишком поздно отрицать слухи. Кан Чхунбок молча ухмыльнулся. «Мы говорили о деревне за ограничительной линией, о той, что у горы Инвансан. Разве вы не частенько в той лавке бываете?» «Нет, наша группа закупается здесь. Мы не покупаем краски в той деревне». «Да не вся группа, а именно та хулиганка. Разве она не заходила туда время от времени? Жена тамошнего хозяина рассказывала, что они вместе собирали материалы». «Ах, что ж, и такое случалось. А в последнее время художница Хон бывала в той деревне? Или даже в том доме?» Чхунбок взглянул на гостя. Беспокойство Чхве Ван Хо передалось и ему. «Может, она там и бывала когда-то, но вот уже который месяц художница Хон только и делает, что торчит у нас. Она в последнее время и правда поскромнела». «Что за бред? Я знаю, что вы посадили ее под арест после того, как она опять устроила какие-то неприятности». Владелец лавки подсокал. «Это правда, что ей запретили кое-что, Хотя арест — это не совсем верное слово. Тем не менее, другого выхода не было. Ситуацию не исправить. Кан Чхунбок снова посмотрел на посетителя. Одними губами тот произнес: «Который месяц торчит в ПКЮ?» и разочарованно вздохнул. Кажется, эта ложь пришлась в точку. «Ах да, это сотрудник ПКЮ. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их ему напрямую», — запоздало представил его хозяин лавки. Кан Чхунбок и гость неосознанно поклонились друг другу. «Я впервые вас вижу. Как ваше имя?» — быстро спросил Кан. «Ой», — он снова поклонился. «Я ведь даже не представился. Меня зовут Дари. Я живу в деревне на севере уезда Яндок. У меня бедная родословная, потому и фамилии нет». «Уезд Яндок. А вы удивительный человек. Может, статус у вас и невысокий, но одеты вы явно получше нашего, ха». Дари покраснел и простодушно ответил. «Ой, ну что вы. Ах да, это невежливо с моей стороны, но я хотел бы спросить у вас кое-что». Чхунбоку очень не хотелось слышать этот вопрос, но он все-таки кивнул. «А как зовут художницу Хон?» Спрашивать имя незамужней женщины действительно невежливо. Резко, но сугубо из осторожности выпалил Кан. «Но незамужней? Ох, прошу, простите меня, я не знал, что это за женщина. Это действительно было очень грубо». Кан был так удивлен, увидев, что тот без конца продолжает кланяться, что принялся кланяться в ответ. Он не знал, каким на самом деле был человек по имени Дари, но с первого взгляда он казался самым добрым на свете. Из-за этого он, должно быть, легко располагал к себе людей. Владелец магазина, неуместно посмеиваясь, сказал: «Всего лишь имя спросили, ты чего так?» Затем он одним выражением лица спросил: «Можно я скажу?» И, увидев, как тот кивнул, тут же выпалил: «Имя этой хулиганки — Банди. Хон Банди, верно?» Кан взглянул на Дари и, догадавшись, что это совсем не тот ответ, которого тот ожидал, с облегчением ответил: «Да, ее все зовут Банди, так что прекрати уже называть ее хулиганкой. Тогда сделай что-то, чтобы она перестала выглядеть как бродяга, ха. Может, тогда они и прекратят так думать». Теперь мысли Чхунбока были заняты этим сравнением. Он вспомнил, что Хон Чханги рассказывал однажды вечером во время ужина. Когда они уходили вместе с Кён Джудек, с нее кто-то снял накидку. Перед тем, как она встретила человека, который ни в коем случае не должен был оказаться принцем Анпхёном, она только приняла ванну и точно не походила на бродягу. «Ты ведь прислужник. Чье поручение ты исполняешь?» «Ах, я не могу вам этого сказать. Прошу, простите меня». Чхунбоку снова пришлось часто кланяться в ответ. Неужели это и правда был его высочество принц? Или все это не имеет никакого отношения к светлячку? Дари, долго и любезно со всеми распрощавшись, вышел из лавки. Затем, даже не заглядывая внутрь, минул парочку других торговцев и зашел в следующую лавку каллиграфа. О чем он спрашивал? О том же, о чем и я тебя. Знаю ли я кого-нибудь, кто хорошо разбирается в той деревне и бывал в ней перед тем, как ее оградили? Но разве не странно, что в последнее время все только и делают, что о ней говорят? А почему он ходит по лавкам с красками? Сам не знаю. Вы знакомы? Как давно? Я впервые его вижу. Я тоже только-только его встретил. Что? Но почему ты так пытался ему помочь? Ты ведь даже со своими клиентами не особо дружелюбен. А, ну, даже и сказать не могу. Почему же? Он задавал так много вопросов, как завороженный. Не знаю, что со мной, но он показался вполне хорошим парнем. Чхунбок совсем не понимал, что к чему, но теперь он забеспокоился по другой причине. «И, кстати, покажите уже картины этой хулиганки. Чего там показывать-то? У нее навыков не хватает». «А вот и неправда. Я с самого рождения в этом варюсь. Глаза не могут меня обмануть. Слышал, вы ее новогодние рисунки иногда выпускаете. Принеси их и еще парочку работ других авторов. Продадим все в моей лавке». Кан Чхунбок отрицательно покачал головой. «Почему это?» — спросил хозяин. «Нечего там продавать. Это правда, мы иногда даем ей рисовать что-нибудь к Новому году. Но она делает ровно столько, сколько у нее заказали». Собеседник улыбнулся и прошептал. «Судя по тому, как наставник ПКЮ с нее пылинки сдувает, эта хулиганка явно чего-то стоит. Да уж, яблоко от яблони недалеко падает. Кровь не обманешь. Кан Чхунбок нахмурился и посмотрел на хозяина лавки. Владелец поджал губы и едва заметно кивнул, а затем сделал вид, что закрывает рот на замок. 19-й год правления Седжона, 1437-й, год Красного Змея, 16 декабря по лунному календарю. «Да что ж так холодно-то?» Слуга, как и приказал принц, стоял поодаль, скрючившись от мороза. Крикнул: «Этого достаточно?» «Нет, отойди назад, еще чуть-чуть». Лион закрыл глаза и развернулся. Осмотревшись, он обнаружил фигуру слуги где-то вдалеке. В день, когда Мансу упустил Харама, луна была приблизительно того же размера. Небо было примерно настолько же облачным, и место было тем же, где они находились сейчас. Лион даже попытался присесть, чтобы быть того же роста, что и Мансу, но найти слугу в темноте все равно не составляло для него никакого труда. Вскоре туловище мужчины скрылось во тьме. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу. Ляг там где-нибудь». «Здесь? На эту промерзшую землю?» «Да». На таком расстоянии плохо слышно, но было похоже, что он упал. «Лежу». Лион пошел в ту сторону, где находился слуга, и довольно быстро отыскал его. Большая часть дела по исчезновению чиновника Ха была раскрыта. Загадочная Хон Чхон Ги явно была именем женщины, которую он встретил в тот день. Единственное, с чем так и не удалось разобраться принцу, это причина, по которой Мансу потерял Харама из виду. Сегодня его сомнения только усилились. «Пойдем отсюда». «Ох, да, пойдемте». Слуга встал и направился в сторону Тегуна и сразу его обнаружил. Он пошел, глядя на спину принца впереди него. «Что с ним внезапно случилось, что он заставил делать какую-то дребедень?» — пробормотал он. «Туда иди, сюда иди, уйди подальше, покричи, ляг. Тьфу! Опять ему скучно, что ли?»